Глава 17. Мой лучший ученик, один молодой человек, физически совершенный, с первого взгляда в нем угадывался фехтовальщик высочайшего масштаба. Его дисциплина вызывала суеверное потрясение, его форма была самим воплощением элегантности. Он мог погасить дюжину свечей, и каждый из выпадов ничем не отличался от предыдущего. Он мог пронзить жужжащую муху. Через 2 года я уже ничего не мог ему дать, ибо мастерством он меня превзошел. К сожалению, я не стал свидетелем первой его дуэли, однако мне передали мельчайшие детали. При всем таланте, при всем совершенстве формы, точности удара и мышечной памяти в нем обнаружился один порок. Он был не способен убить настоящего человека. Враг посредственных умений может оказаться опасным, ибо его неловкость может удивить, а плохая подготовка смутить знатока совершенных способов защиты. Сама непредсказуемость реального противника в борьбе не на жизнь, а на смерть послужила моему ученику последним уроком. Рассказывали, что дуэль продлилась дюжина ударов сердца. С того дня моя философия обучения изменилась. Форма – это отлично, повторение – это необходимо. Но с первой же недели обучения ученика следует посылать в кровавые схватки. Чтобы стать дуэлянтом, нужно участвовать в дуэлях. Самое трудное – научиться выживать. Треван Олд. 2 век до Руджистана. Придвигайтесь поближе. Давайте побеседуем о мелких говнюках. Да ладно вам! Всем знакомы эти подлые демоны в обманном обличье. Невинные глазенки столь широки, потаенные мысли столь черны. Существует ли зло? Что оно такое? Сила, незаметно проникающая в нас. Отдельная сущность, подлежащая осуждению и позору, независимо от своего носителя. Не летает ли оно из души в душу, готовя дьявольские заговоры в незримых укрытиях, сплетая клубком зябкие страхи и ужасающие возможности, смертельные ужасы и грубые личные интересы? А может, это жуткое слово всего лишь смутное, а потому удобное обозначение всех вышеперечисленных аморальных черт характера, широкое обобщение, охватившее все подлое и жестокое, слово, обозначающее особенный блеск в глазах того, кто готов нести ужас, боль, отчаяние и неизгладимое горе. Придайте демону кроваво-красную чешую, заточенные когти, щупальца, капающий из пасти яд, 3 глаза и 6 змеиных языков. Он свернулся тут в душе, последнем обиталище из бесконечного множества обиталищ, и пусть сами боги склонят колени в молитве. Да хватит. Зло всего лишь слово, объективация того, что не нуждается в объективации. Отбросим идеи о некоем внешнем источнике отвратительной бесчеловечности. Горькая истина в том, что мы сами от рождения склонны к равнодушию, к сознательному пренебрежению добротой, к отказу от всех моральных устоев. Но это слишком мерзко. Так давайте назовем это злом, раскрасим его всеми цветами огня и яда. Все извращенные поступки кажутся в свое время совершенно естественными и даже необходимыми. Они случаются так неожиданно, хотя бы внешне, но если поглядеть в корень, причины обнаружатся всегда. Вот самая горькая из всех истин. Мурильо шел из школы фехтования. Рапира у бедра, перчатки заткнуты за пояс. Случись ему встретить кого-нибудь знакомого, тот вполне мог не узнать его перекошенного лица. Скулы его заострились, лоб ужасно наморщился. Казалось, он охвачен внутренней мукой, его тошнит от самого себя. Он выглядел постаревшим, озлобленным. Выглядел как человек, страшащийся своих мыслей, как человек, случайно увидевший себя в свинцовом окне, в серебряном зеркале и отскочивший, с вызовом глядя в собственные глаза. Лишь дураки решились бы заступить ему дорогу. За спиной его мялся ученик. Он хотел было приветствовать наставника, но заметил выражение лица Мурильо. Парень был юным, но не глупым, так что он просто пошел следом. Белла Мном не привык отсиживаться за пазухой у какого-нибудь бога. Посмотрите на него. Хорошенько посмотрите. Спор был горячим, хотя и безмолвным. Калека, па, вдруг словно возродился, найдя в себе неожиданные силы и сам вскочив в тележку. Мирла, сверкая глазами, попыталась ему помочь, но муж оттолкнул ее руки. Мяу и Хныка смотрели на них во все глаза, глупо, как и полагается сосункам, впитывая все увиденное и не понимая ничего из впитанного. Что до Цапа, Ох, как смехотворно их возбуждение. Он отлично знал. Ма и Па – полные идиоты. Слишком тупые, чтобы преуспеть в жизни. Слишком тугодумные, чтобы это понять. Они мучают друг дружку по поводу пропажи Харло, общей неудачи, совместной некомпетентности, вызывавшей ненависть и жалость к себе. Смешно. Жалко. Чем скорее Цап от них избавится, тем лучше. Он снова поглядел на сестричек. Если бы Ма и Па пропали, он смог бы продать обеих и заработать денежек. А на что иное они годятся? Пусть кто другой подтирает вонючие зады и запихивает жрачку в пасти. Треклятые твари половину выплевывают, половиной давятся, а потом ревут от... Да ладно вам, от самого легкого шлепка. Однако его отвращение было тонкой коркой, скрывавшей кипящий ужас. Ужас, рождаемый отдаленной возможностью. Ма и Па ушли в храм. Новый храм, посвященный Богу, столь же увечному и бесполезному, как сам Бедек. Верховный жрец, называющий себя еще и пророком, является самым уродливым из коллег. У него отказало все ниже рук, половина лица опустилась, глаз высох, потому что веки не закрываются. Весь он похож на гнилого краба. Цап видел его сам, когда стоял на обочине и смотрел, как болезненного вида поклонники несут пророка на ближайшую площадь, где он прокаркает очередную речь о конце света и о том, что выживут лишь больные и глупые. Неудивительно, что Па так завелся. Нашел Бога по себе, нашел себе подобного. Так всегда бывает. Люди не меняются по образу Бога. Нет, они меняют Бога под себя. Ма и Па вышли в сторону храма у вечного Бога. Они надеются поговорить с самим пророком. Готовы просить Божьего благословения. Хотят открыть, что стало с Харло. Цап не верил, что у них получится, но как можно быть уверенным? Вот что его пугало. Вдруг у Вечному известно о делах Цапа. Вдруг пророк помолится и узнает истину, а потом перескажет Па и Ма. Цапу придется бежать. И он захватит Хныку и Мяу, продаст и получит денежек, ведь денежек нужно много. Пусть кто другой подтирает вонючие. «Да, Ма, я о них позабочусь, а вы сходите, может, что-то разузнаете». Поглядите на них, таких обнадеженных, таких глупых. Думают, будто кто-то сможет решить их проблемы, избавить от убожества. Увечный Бог. Что может быть хорошего в увечном Боге? Сам себя исцелить не способен. Пророк собирает огромные толпы. В мире много бесполезных людишек, так что неудивительно. Все хотят сочувствия. Но семейка Цапа заслужила сочувствие. А может быть и немного денежек, и новый дом, и еды, которую можно есть, и пиво, которое не противно пить. Честно говоря, они заслужили горничных и лакеев, и людей, которые будут за них думать и приносить все, что только нужно. Цап вышел из дома и следил, как Па и Ма ковыляют вниз по улочке. Шлеп, плюх. Хныка пыхтела, вероятно, готовясь зареветь, ведь Ма скрылась из глаз, а такое случается редко. Что же, придется падали заткнуться. Хороший шлепок по груди и снова станет тихо. Может, надо вдарить обеим и завернуть в тряпки, чтобы ловчее было уносить при побеге. Хныка заревела. Цап развернулся и поглядел на гадину. Рев перешел в вопли. «Да, Хныка», — мягко ухмыльнулся Цап. «Я иду за тобой». «О да, иду». Ох, и задал он ей. Белла Мном понимал, что происходит что-то плохое. Просто ужасное. Атмосфера в школе стала кислой, почти ядовитой. Вряд ли это помогает узнать про дуэли, про то, как уцелеть в схватке клинков. На личном, эгоистическом уровне это раздражало, но лишь бесчувственный ублюдок думает так. Суть в том, что нечто сломало Стонни Минакис. Сломало полностью, а это разбило и душу Мурилью, ибо он любит ее. В этом нет сомнений, ибо иначе он не оставался бы здесь сейчас, когда она обходится со всеми, а особенно с ним, столь грубо. Не так уж легко оказалось понять, в чем проблема, ведь они держат язык за зубами. Однако он взял за привычку оставаться и прятаться в тенях, как будто прохлаждаясь после колокола тренировки на горячем плацу. У Беллама Нома острый слух, и еще у него есть природный талант, которым он обладает с детства, умение читать по губам. Очень полезный талант, как оказалось. Мало кому удается сохранить свои тайны от Беллама. Учитель Мурильо пришел к некоему решению и выбежал словно одержимый. Беллам быстро понял, что ему не нужно прятаться, следя за ним. Целый легион Багряной гвардии мог маршировать по улице, и Мурильо ничего бы не заметил. Беллам не знал точно, какую роль сможет сыграть в надвигающихся событиях. Все, чего ему хотелось, оказаться в нужном месте в нужное время. Посмотрите на него хорошенько. Подумайте о смелости, без сомнений и компромиссов. Подумайте о героях, маленьких и больших. Всяких. Когда случается драма, они тут как тут. Оглянитесь, а вы сами где? Он казался человеком столь безобидным, вполне соответствующим прозванию. В небольшой конторе не было ничего выдающего амбиции скромного малого, его кровожадное стремление использовать Себу Крафара и всю гильдию убийц. Безвредный, да, но Себа ощущал, как под непримечательной одеждой тело покрылось потом. Да, он не любит появляться на людях, особенно при свете дня, но едва ли эта боязнь главенствует на встрече с господином железоторговцем. «Все просто. Я не люблю этого типа. Что удивительного? И плевать на то, что он предложил самый крупный контракт за мою бытность во главе гильдии. Может быть, малозанцы предложили Воркан еще больше, но только потому, что задание было непосильным даже для жуткой суки». Впрочем, неприязнь Себы имела вполне очевидную для него самого причину. Ужасные промахи при исполнении заказа скромного малого. Едва ли он может смотреть на этого типа, не видя множества убийц, перебитых при не вполне удачных попытках убийства проклятых малозанцев. Эту мысль трудновато отогнать даже как бы случайным, небрежным взмахом пухлой руки скромного малого. «Наши неудачи, разумеется, временные», — сказал Себа. «Не лучше ли решить дело к взаимному удовлетворению, прежде чем перейти к новому контракту?» «Я передумал насчет дела с Круловым храмом, по крайней мере сейчас», — ответил скромный малый. «Не бойтесь, я буду рад добавить к первоначальному счету награду за устранение двоих объектов. Если найдут и остальные, вы, разумеется, будете немедленно вознаграждены. Однако я буду польщен, если вы сосредоточите усилия на новой цели». Себа Крафар не умел долго выдерживать чужой взгляд. Он понимал, что почти все увидят в этом слабость или признак того, что ему нельзя доверять, и поэтому старался говорить напористо и четко. Такая грубая откровенность в сочетании с бегающими глазами выводила собеседников из равновесия, и Себа умел этим пользоваться. «Но сработает ли уловка с этим типом?» «Новая цель», — начал он. «Политик». «Полагаю, это ваша специализация», — сказал скромный малый. «Да, но нынче все невероятно запуталось. Благородные научились защищать себя. Убийства стали не такими легкими». Брови железоторговца взлетели. «Вы просите еще денег?» «Не совсем. Вот я о чем. Гильдия ранена. Мне пришлось возвысить пару дюжин птенцов на несколько месяцев раньше положенного. Они не готовы... О, убивать они умеют не хуже других, но еще мало чем отличаются от амбициозных негодяев». «При обычных обстоятельствах я муштровал бы их беспощадно, но в данный момент не могу себе этого позволить». «Полагаю, ваши обычные методы следует видоизменить». «Уже начинаю. 15 погибших в Крулбаре были из моих новых выдвиженцев. Те, кто выжил, потрясены. Убийцы без веры почти что бесполезны». Скромный малый поддакнул. «Планируйте верно, мастер Крафар. Исполняйте планы с точностью, и доверие вернется». «Согласен». Себа на миг замолчал. Он все еще потел, терзаясь беспокойством. «Прежде чем принять новый контракт, — сказал он, — я должен предложить вам хорошенько подумать. Есть другие, менее кровавые пути избрания в совет. Кажется, деньги для вас не проблема, а потому...» Его остановил взмах руки. В глазах скромного малого вдруг появилось новое, еще невиданное Себой выражение, и оно заставило его похолодеть. «Если бы я желал купить место в совете, мастер Крафар, я не призывал бы вас. Неужели это не очевидно?» «Да, полагаю. Но я ведь вас призвал, не так ли? Не следовало ли вам предположить, что мои цели гораздо сложнее простого кресла в совете?» «Вы желаете смерти именно этого советника?» Скромный малый признал истинность догадки, быстро закрыв глаза, что каким-то образом напоминало кивок, только без движения головы. «Мы не обсуждаем мои мотивы, ибо они не касаются вас, как и заданной вам работы. Итак, вы нападете на указанное имение, убьете советника и всех, кто там окажется, вплоть до судомойки и терьера, натасканного на крыс». Себа Крафар отвел глаза. Впрочем, он всю беседу только этим и занимался. «Как скажете. Кажется простым, но отнюдь не все так просто, как кажется». «Вы намекаете, что не готовы?» «Нет, я говорю, что приучился думать, будто все непросто, и чем проще кажется дело, тем больше в нем, возможно, осложнений. Поэтому требуется тщательное планирование. Надеюсь, ваше вхождение в совет не требует спешки. В любом случае, есть необходимые шаги. Подкуп или призыв к родственным узам, распределение финансов и так далее». Он замолчал, ибо, метнув краткий взгляд на скромного малого, заметил поджатые губы. Себа прокашлялся и произнес. «10 дней, как минимум. Приемлемо?» «Приемлемо». «Тогда мы закончили». «Точно». «Аргументы, представленные малозанским посольством, неприемлемы». Советник Кол твердо взглянул в лицо Ханута Орра и не увидел ничего нового. Только страх, презрение, уловки и откровенный обман, угнездившуюся злобу и ненависть. «Так вы утверждаете», — ответил он. «Но, как сами можете убедиться, встреча окончена. Я приложу все силы, чтобы дела совета остались запертыми в этой комнате. Вы, советник, слишком рьяно бросаетесь в политику». «А я не просил советов». «Нет, только союза. Ошиблись в запросе, советник». «Не думаю. Только союз имеет значение». «Да», — улыбнулся Кол. «Я достаточно хорошо вас понял. А теперь, если позволите...» «Объяснение, почему им нужно расширить посольство, нелепы. Неужели вас так легко провести, советник Кол? Или достаточно было набить монетами ваш кошель?» «Вы или хотите подкупить меня, советник Ор, или намекаете, что я уже подкуплен. Первое маловероятно, так что остается второе. Поскольку мы стоим в коридоре и нас могли услышать, мне придется потребовать цензуры». Ханут Ор ощерился. «Цензура? Что это, трусливый способ избежать честной дуэли?» «Согласен, эта процедура довольно редкая, и вы о ней не слышали. Что же, позвольте объяснить, дабы вы не оказались незащищенным». Не менее дюжины советников собрались вокруг них и слушали, храня на лицах подобающе серьезное выражение. Кол продолжил. «Итак, я принимаю ваши слова как формальное обвинение. Суть процедуры в создании независимого следственного комитета. Разумеется, расследование будет весьма тщательным и затронет финансовые дела обеих сторон. Да, и обвиненного, и обвинителя. Такое расследование неизбежно станет объектом интереса, так что всяческая персональная информация выйдет на свет. После сбора нужной информации мои адвокаты просмотрят ваше дело, решая, не следует ли выдвинуть встречное обвинение. Затем в дело вступит юридический комитет». Ханут Ор малость побледнел. Кол глядел на него, вскинув брови. «Так мне требовать цензуры, советник?» «Я не намекал, что вы брали взятки, советник Кол. Прошу прощения за небрежность, приведшую к недоразумению». «Понимаю. Тогда вы предлагаете мне взятку сейчас?» «Ни в коем случае». «Что же, полагаю, на этом политические игры окончены». Ханут Ор состроил непроницаемое лицо и помчался прочь, словно вихрь. Шарден Лим мигом побежал за ним. Вскоре в том же направлении отправился сделанный небрежностью и юный Горлос Видикас. Кол наблюдал все это. Эстрейсиан де Орле подошел ближе и, взяв его под руку, отвел в укромную нишу. Они были специально предусмотрены для неформального политиканства. Двое слуг принесли охлажденное белое вино и почти удалились. «Почти, почти», — мурлыкнул Эстрейсиан. «Он молод и глуп. Семейная черта? Возможно». «Так взятки не было?» Кол нахмурился. «Пока нет. Официальные объяснения действительно хлипкие, как и говорил Ор». «Да, а к неофициальным он не допущен». «Верно. Не тот комитет». «Едва ли это случайность. Настырная троица получила места во всех самых бесполезных комитетах, которые мы только смогли вспомнить. Но это не заняло все их время. Увы, они по-прежнему успевают ставить нам подножки». «Однажды», — заявил Кол, — «они действительно будут столь опасны, какими их считают сегодня». Снаружи здания на ярком солнце трое амбициозных молодых советников сформировали как бы островок в море снующих голубей. Ни один не обращал внимания на бесконечное воркование. «Однажды я получу голову, ублюдка!» — поклялся Ханут Ор. «Насажу на пику у ворот имения!» «Ты неосторожен», — сказал Шарден Лим, не особенно скрывая презрение. Скрытая перчаткой рука Орра нервно схватилась за эфес рапиры. «С меня хватит, старый друг! Ясно, что ты унаследовал от предков овечью слабость. Признаюсь, что рассчитывал на большее». «Послушали бы сами себя», — вмешался Горлос. «Укушены псом, а огрызаетесь друг на дружку. Почему бы? Потому что пес слишком большой. Вот бы он сейчас повеселился!» Канут Ор хмыкнул. «И это, говорит, человек, не способный удержать на коротком поводке собственную жену!» Было ли продолжение метафоры намеренным? Кто мог сказать? Так или иначе, но, к удивлению Орра и Лима, горло Свидикас просто улыбнулся, как бы не желая замечать оскорбление. Он демонстративно смахнул пыль с обшлагов. «Что же, тогда я оставлю вас. Делайте, ну, что хотите, а меня дела удаляют из города до конца дня». «Железоторговец никогда не войдет в совет, Видикас», — заявил Шарден Лим. «Нет свободного кресла, и ситуация эта в ближайшее время не изменится. Такое партнерство никуда тебя не приведет и ничего не даст». «Совсем напротив, Шарден. Я богатею. Вы оба представляете, сколь нужно городу железа?» «Ага, вижу, подобные низкие материи вам не интересны. Ну, как хотите. В качестве бонуса я вскоре приобрету новую недвижимость в городе. Это было и будет на редкость выгодное партнерство. Всего хорошего, господа». Никто не стал бы отрицать, что Себа Крафар способен наводить страх одним своим видом. Высокий, похожий на медведя мужчина, расталкивал встречных на рыночной площади, и хотя практически никто не узнавал в нем великого мастера-убийц, люди, тем не менее, поскорее убирались с дороги, не рискуя протестовать. Даже наделенные вспыльчивым нравом думали было бросить вызов неуклюжему дурню, но почему-то тут же передумывали. Он прошел сквозь толчею, словно раскаленный нож сквозь свиное сало. Сравнение, вполне отвечающее его взглядом на человечество и свое место в нем. Побочным эффектом такого презрения стал некий род надменной беспечности. Он не заметил, что какой-то непримечательный человек двинулся следом. Ближайший погреб, ведущий в тоннели, находится в тупике узкой кривой улочки. Ступени начинаются у задней стены того дома, что стоит слева. Подвал служил некогда складом угля. В те дни еще не освоили газ, еще не стали отравлять воздух в домах во имя дурацкого удобства, что показалось разумным, по крайней мере, людям, привыкшим с щеголеватой гордостью выставлять на показ собственную тупую лень. В наши дни низкие своды просели под весом трех этажей гнилого здания, символа торжествующей современности. Из-за оконных ставней вопили дети, раздавался грохот кастрюль и шум перебранок. Звуки столь же знакомые Себе Крафару, как кислый воздух улочки. Он глубоко погрузился в мысли, вследствие чего стал невнимателен. Страх сражался в нем с жадностью. Непрерывная смена масок, по сути, практически одинаковых, но не будем об этом. Такие игры распространены повсеместно. Рано или поздно оба бойца протянут ноги от усталости. Жадность обычно побеждает и уходит, неся страх на спине. У Себы Крафара было слишком много забот, но даже без них он вряд ли заметил бы преследователя, ибо тот был наделен талантом, позволявшим ему ступать след в след главному убийце, не возбуждая беспокойства. Рука сомкнулась на шее Крафара. Пальцы, словно стальные когти, сжали нервы, парализовав все двигательные функции. Но прежде чем убийца упал, чего так желало тело, он был поднят над мостовой и прижат к каменной стене. Где и замер, свесив ноги в мокасинах. Дыхание на щеке, тихий шепот. «Отведи следящих за Крулбаром. Когда я уйду, ты найдешь на земле мешочек. В нем 5 консулов. Контракт завершен, я его выкупаю». Кончик ножа угнездился у правого глаза Себы. «Надеюсь, 5 достаточно. Будешь возражать?» «Нет, вовсе нет», — пропыхтел Себа. «Малозанцы в безопасности, хотя бы от гильдии. Ясное дело, клиент найдет другие способы». «Да, насчет клиента». «Не могу». «И не надо, Себа Крафар. Я отлично осведомлен о навязчивых идеях господина железоторговца». «Везет тебе», — прорычал Себа. «Боги, кто бы ни держал его над землей, но рука у него не слабеет». «Потому что», — прибавил он, будучи человеком смелым, «я его так хорошо не знаю». «А знал бы, — сказал мужчина, — так не спешил принимать плату, сколько бы тебе ни предложили». «Если ты так считаешь, может, твои 5 консулов устроят ему несчастный случай?» «Благородное предложение, но самоубийственное. Нет, я не нанимаю других. Сам делаю грязную работу». Скрипя зубами, чувствительность вернулась в тело, и все члены его словно обожгло огнем, Себа сказал. «Итак, мы договорились». «Значит, делу конец». «А может, у тебя есть другие неотложные дела? предположил Себакрафар, почувствовав, как слабеет захват, как ноги касаются грязной мостовой. «Что же?» — ответил голос. «Тебе удалось удивить меня, Себакрафар. Протяни руку к тому старому крюку для фонаря слева и подержись, пока к ногам не вернется сила. Не хотелось бы оскорблять и так уже униженное достоинство, бросая тебя наземь. Стой у стены до 10 спокойных вдохов. Закрой глаза. Не хочу портить впечатление о тебе». «Первое впечатление перебороть нелегко», — сказал Себа. «Но я постараюсь». Рука исчезла и вновь коснулась убийцы, на этот раз нежно потрепав по плечу. Он стоял, вдавив лоб в стену и зажмурив глаза, и отсчитывал 10 спокойных вдохов. Через 3 ощутил мерзкую вонь. Ох, ниже шеи не только ноги расслабились. Теперь он понял замечание незнакомца насчет достоинства. Да, шлепнуться на задницу было бы очень неприятно. Пот стекал по лицу. Бросив взгляд вниз, он увидел мешочек с жалкими 5 консулами. Вот дерьмо. Забыл выписать чек. Рыбак стоял в конце улочки, пока не увидел, как мастер-убийц склоняется и подбирает мешочек. Соглашение подписано. Мастер-убийц, решил он, больше не будет помехой. Что до скромного малого, ну, падение этого человека потребует иного, гораздо более сложного плана. Но время еще есть. Вот вам урок, дражайшие друзья. Даже человек вроде рыбака Кельтата со всеми его удивительными и таинственными талантами способен ошибаться в суждениях. Что же, пора вернуться к Крулбару. Возможно, хватка нашла путь назад в едва дышащее тело. Если нет, рыбаку придется что-нибудь сделать. Потерявшиеся души склонны влипать в неприятности, но оправдывает ли это его собственную беспечность? Невозможно. Оставив за спиной рынок с его толпами, рыбак пошел по узкой тенистой улице Валов, на которой ночью встречалось мало прохожих. Местность знаменита грабежами. Да вот же, всего 2 дня назад городская стража обнаружила еще один истерзанный труп. Вон там, на ступенях, в лавку, торгующую квадратными штырями, заклепками и деревянными рамками, на которых сушат свежесодранные шкуры и прочие забавные вещички. Даже днем ходить сюда рискованно. Виной всему тени. Из одной выступило тощее привидение с жабьим лицом, расколотым надвое широкой улыбкой, отчего черная его голова стала напоминать перезревшую тыкву. На голове лежала связка воловьих кишок. А нет, это волосы, и в них сидят по меньшей мере 3 паука. «Ты!» — прошипел человек, сверкнув глазами и тут же отведя их в сторону, и снова сверкнув. «Никто иной!» — чуть заметно вздохнул Кельтат. «Кому бы еще?» Голова склонилась на бок, но венок волос не соскользнул. «Очередной идиот! Город ими кишит! Никто иной! Что за ответ?» «Но, с другой стороны, не следовало мне выскакивать на пути, так что лучше держаться просто». Голова выпрямилась. Пауки вновь заняли место на макушке. «Я принес приветствие от моего блестящего сумасбродного повелителя». Внезапный переход на шепот. «Блестящего, да. Самое подходящее из слов. Использую один раз и дело в шляпе навсегда». Он снова возвысил голос. «Когда это будет сделано?» «Извини», — прервал его рыбак. «Какое такое это?» «Это самое, разумеется. Глупый искорал. Держись проще. Еще проще. Слушай, дорогой посредственный бард, когда все это будет сделано, ищи прыщи. Или нет, угри. Угря. Харя. Проклятие, я должен был заучить послание наизусть. Купи харя, сыщи угря, не говоря, опять все зря. Ах, дыханье худо. Я посмел назвать его блестящим. Пусть бы послал Сордико шквал. «Да-да, чтобы я следовал за славно качающимися кораблями ее ягодиц». Тут он начал качать головой из стороны в сторону, выпучив глаза. «Спасибо», — сказал Кельтат, видя, что человек только мычит и облизывается. «За... послание. Уверяю тебя, я понял». «Разумеется, ты понял. Ты же мужчина, не так ли?» «Боги, почему простая раскачивающаяся походка вводит нас в бормочущее восхищение? Зачем нужны боги и богини, когда есть такие задницы?» «Интересно, чьи? А теперь, когда послание твоего повелителя доставлено, могу я идти дальше?» «Что? Конечно! Иди прочь! Ты только отвлечение, вот ты кто!» Бард склонил голову и продолжил путь. Толпа вокруг новоосвященного храма падшего бога, или храма скованного, или попросту храма цепей, как называло его большинство, была густой и странно упорядоченной. Все потели, но не по причине солнечного удара, а скорее отдавая дань болезненного отчаяния и нетерпеливой надежды. Однако двери на узком фасаде оставались закрытыми, запертыми изнутри. Приношения складывали рядом. Медные и оловянные монеты, звенья цепей, нелепого вида застежки и дешевые украшения. Бедек и державшие ручки его тележки Мирла оказались в гуще толпы дрожащих алкоголиков, рябых, хромых и изувеченных. Попадались молочные глаза, словно катаракта была расплатой за слишком острое зрение. Другие глаза были наполнены тоской по чуду, жаждой благословения, мольбой о случайном касании руки пророка. Уродливые лица поднимались, следя за створками дверей. В середине людской гущи царило невыносимое зловоние, запах гнилых зубов и выдохи больных легких. Со своего невысокого насеста Бедек мог видеть лишь плечи и затылки. Он заскулил, потянул жену за тунику. «Мирла! Мирла!» Обращенный на него взор был одновременно неистовым и мелким. Бедек потрясенно увидел ее и свою ничтожность, незначительность, подлость. «Они, — подумал он, — ничем не лучше окружающих. Каждый желает, чтобы его заметили, выделили, подняли над остальными. Каждому грезится, что он попадет в фокус Божьих глаз». Глаз, сияющих пониманием и милосердием. Глаз, сознающих несправедливость и неравенство существования. Бог сделает их правильными. Он сделает нас, каждого и всех, правильными, целыми. Но Бедек не верил в это. Не за этим они пришли. Он и Мирла совсем другие. Они не похожи на здешнюю шваль. Они, понимаете, они потеряли ребенка. Они уже знали, что двери не откроются до полудня. Иногда они остаются запертыми и дольше, а иногда пророк вовсе не показывается. Если он воссоединяется со своей болью, рассказывали им, то не показывается целыми днями. Да, да, но благословляет он людей, помогает людям. О да, я сам видел человека в ужасной боли, и пророк забрал ее. Он исцелил того человека? Нет, он испепелил его, отправил дух, обретший покой в руки падшего. «Если ты страдаешь, то здесь надо закончить жизнь. Только здесь, понимаешь? Ты можешь быть уверен, что душа попадет в родной дом. Туда, в любящее сердце падшего. Тебе не хочется вновь обрести ноги? На другой стороне жизни. Вот где ты их найдешь». И Бедек понял, что, похоже, увечный бог не сможет им помочь. Не найдет Харло. Ему тут же захотелось домой. Но Мирла не уходила. Жажда все пылала в глазах, но она трансформировалась и уже не имела отношения к пропавшему Харлу. Бедек не знал, чего она желает теперь, но был напуган до глубины души. Цап пытался сделать повязку, в которую можно поместить обеих недвижимо лежавших на полу малявок. Он убедился, что обе еще дышат, ведь известно, что слишком долгое удушение может привести к смерти, а ему нужно быть осторожным. Он всегда душил их осторожно, ведь если только одну найдут мертвой, он может сказать, что она уснула и не проснулась, ведь такое бывает с малышами, а потом заплакать, потому что все будут этого ожидать. Бедняжка. Но она ведь всегда была слабенькой. Так много нынче слабых детей, только сильные, умные выживают. В конце концов, таков мир, а мир не изменишь ни на кроху. В районе Дару у высокого рынка живет человек, всегда хорошо одетый и с полным кошелем монет, про которого говорят, что он берет малышей. 10-12 серебряных консулов за девочку или мальчика, все равно кого. Он знаком со многими богатыми людьми, он просто посредник, но все идут к нему, если не хотят, чтобы кто-то что-то узнал, чтобы нашли маленькие тела, чтобы люди начали задавать вопросы. Прогулка будет долгой, особенно с Мяу и Хныкой. Вот почему нужно сделать повязку вроде тех, какие делают матери ревийки. Вот только как они... Дверь распахнулась, и Цап подпрыгнул от внезапного ужаса. Мужчина, вставший на пороге, выглядел знакомо. Он приходил в последний раз вместе со Стонни Минакис, и Цап сразу угадал, что драгоценному Цапу угрожает опасность. Ледяной страх, немыслимая сухость во рту, стук сердца. «Они просто уснули!» Мужчина выпучил глаза. «Что ты с ними сотворил, Цап?» «Ничего! Уходите! Майпа нет! Они ушли в храм цепей! Приходите позже!» Однако мужчина вошел в дом. Рука в перчатке как бы случайно коснулась Цапа, отбросив от неподвижно лежащих на полу девочек. Удар сотряс Цапа, и словно была выбита некая пробка, страх овладел им целиком. Мужчина встал на колени, опустив ладонь на лоб Мяу. Цап вжался в стену. «Я позову стражу! Я кричать буду!» «Заткни свой поганый рот, или я тебе помогу!» Быстрый и суровый взгляд. «Я ведь даже не начал, Цап. Пора расплатиться. В день пропажи Харло, в тот день...» Он поднял руку, встал. «Они одурманены? Рассказывай, что ты сделал!» Цап хотел было наврать, но тут же подумал, если сейчас рассказать правду, то мужчина может поверить в ложь, которую он расскажет потом, в ложь о другом деле. «Я просто придушил обеих, потому что слишком много вопили, вот и все. Я им не навредил, честно!» Мужчина поглядел на кусок мешковины, лежащий подле Мяу. Может, он сложил 2 и 2, но какие у него доказательства? «Все будет хорошо, все будет...» 2 быстрых шага, и руки, одна в перчатке, вторая обнаженная, покрытая шрамами, ухватили куртку на груди Цапа. Подняли на уровень глаз взрослого. И Цап увидел в его ужасных глазах нечто темное, готовое выплеснуться в любой миг, и мысли о лжи покинули его. «В тот день, — сказал мужчина, — ты вернулся с грузом сухих кизяков. Такого ты не делал ни раньше, ни после. Да, твоя мать сказала, что этим занимался Харло. Харло в свои жалкие 5 лет делал для семьи больше, чем ты, скотина. Кто собрал те кизяки, Цап?» Цап раскрыл глаза так широко, как только сумел. Задрожал подбородком. «Харло!» — прохныкал он. «Но я ему не делал плохо, клянусь!» Ох, он же не хотел врать. Само вырвалось. «За непоседами или за воротами 2 валов?» «За воротами 2 валов». «Ты пошел с ним или следил за ним? Что там произошло, Цап?» Тут глаза предали Цапа, инстинктивно покосившись туда, где лежали Мяу и Хныка. А глаза мужчины остекленели, окончательно напугав Цапа. «Я его не убивал! Он дышал, когда я его оставил! Если вы меня убьете, они поймут! Они арестуют! Вы пойдете на виселицу! Не можете меня убить, нет!» «Ты ударил его и бросил, украл собранные им кизяки, в холмах за воротами 2 валов!» «И я пришел туда через 2 дня, а он пропал! Он убежал! Всего-то!» 5-летний мальчик, делавший все ради семьи, просто убежал. Вот как!» «А может, ты его увез, Цап?» «Никогда! Он просто пропал! А я тут при чем, а? Кто-то нашел его, может, усыновил!» «Ты расскажешь все родителям», — сказал мужчина. «Я вернусь сегодня. Может, к ночи, но вернусь. Даже не думай сбежать». «Не сбежит», — послышался голос от двери. Мужчина повернулся. «Беллом? Что? Как?» «Учитель Мурильо. Я останусь и присмотрю за говнюком. Когда родители объявятся, он выложит все, причем сразу. Идите, учитель. За то, что тут будет, не беспокойтесь». Мужчина, Мурильо, чуть помедлил, всматриваясь в стройного парня, скрестившего руки и прислонившегося к дверному косяку. Потом опустил Цапа и сделал шаг назад. «Я этого не забуду, Беллом. Было бы чудно, учитель. Я не вырежу из него кости, хотя мне хочется, а он вполне заслужил. Нет, он будет сидеть и играть с сестричками, когда они очнутся». «Это случится, если плеснуть им воды в лицо». «Значит, после воды. Цап не просто будет с ними играть, но постарается уступить в каждом раунде, во что бы они ни захотели поиграть. Если одна захочет сесть ему на голову, а вторая поковырять палкой в дупе, он позволит. Правда, Цап?» Цап уже встречал старших парней вроде этого. У них спокойные глаза, но глаза служат им только для того, чтобы заметить тебя, пока ты ничего не подозреваешь. Этот Беллом пугал его сильнее, чем Мурильо. «Ты меня побьешь, и я напущу на тебя дружков!» — прошипел он. «Друзей с улицы! Когда они услышат имя Беллома Нома, бросят тебя быстрее, чем сможешь моргнуть!» Мурильо нашел глиняный кубок и налил в него воды. «Учитель», — сказал Беллом, — «я и сам могу. Вы уже получили то, что нужно. Хотя бы след, отправную точку». «Отлично. До полуночи, Беллом, и спасибо тебе». Когда он ушел, Беллам закрыл дверь и приблизился к Цапу, который еще сильнее прижался к стене. «Ты сказал, мы много чего говорим взрослым». «Не трогай!» «Взрослых поблизости нет, Цап. Чем ты занимаешься, когда их нет, а? Ах да, мучаешь всех, кто меньше тебя. Похоже, веселая игра. Думаю, мне хочется сыграть. Гляньте-ка, ты меньше меня. Эй, какую пытку выберем для начала?» «Ну, мы оставим их на время, и не надо питать мрачных предположений о творящейся жестокости. Беллам Ном умнее большинства людей. Он понимает, что настоящий ужас происходит не от того, что делается, а от того, что могут сделать. Ему достаточно возбуждать воображение Цапа мириадами возможностей. Вот изощренная и умелая пытка, особенно хороша тем, что она не оставляет следов на теле. Хулиганы ничему не учатся, когда их самих бьют. Для них это лишь оборотная сторона страха, который они привыкли насылать на окружающих. Все происходит снаружи. Внутри не меняется ничего. Это горькая истина, но совесть кулаком в зубы не вобьешь. А жаль». Мошки колотились у стены узкого прохода, чего-то ожидая. Возможно, наступление ночи. Эта дорога к имению Видикаса использовалась 2 раза в день для доставки продуктов на кухню, и Ваза взяла за привычку ходить по ней со всей пугливой грацией завзятой изменщицы, которой постепенно стала. Менее всего она ожидала уткнуться на середине прохода в грудь стоявшего в тени супруга. Еще более обескураживало то, что он явно ее поджидал. В руке он держал пару дуэльных перчаток, словно собирался отхлестать ее по щекам, однако на лице была странная улыбка. «Дорогая», — сказал он. Она замерла, онемев от потрясения. Одно дело носить маску на завтраках, когда их разделяет стол со всеми фальшивыми атрибутами благополучного и счастливого брака. Они разговаривали, ловко обходя опасные темы, и настоящее казалось лишь прообразом будущего, готового растянуться на долгие годы. Ни одна рана не давала о себе знать. Никаких вам тонущих матросов, никаких зазубренных рифов посреди пенного моря. А сейчас он стоит перед ней, сверкая 1000 опасных острых граней, блокируя путь. Глаза его светятся ложными маяками, какие зажигают на утесах грабители судов. «О!» — выдавила из себя Ваза, сумев взглянуть в эти глаза. Бешеное биение сердца постепенно замедлялось. «Даже здесь!» — продолжал Горлос. «На твоих щечках пылает румянец. Как соблазнительно!» Она почти физически ощутила прикосновение когтей, деланного комплимента к коже. Мошка, спугнутая столкновением потоков пыльного воздуха, ударилась о щеку, оставив белый след. Она дернулась. «Спасибо». Всего лишь очередная игра. Теперь она это понимала. «Он не хочет, чтобы все смешалось. Ни здесь, ни сейчас, ни в ближайшие дни». Она предположила это с полной уверенностью и понадеялась, что уверенность ее не обманывает. Но почему бы не вызвать взрыв? Освободить себя, освободить его. Не будет ли это лучшим выходом? «А может быть, для него идея освобождения включает мое убийство? Разве такого не бывает?» «Я уезжаю. Должен провести вне дома 3 дня. 2 ночи». «Понимаю. Счастливого пути, Горлос». «Спасибо, дорогая». И тут он без предупреждения подошел ближе и схватил ее рукой за правую грудь. «Не нравится мне думать, что это же делают незнакомцы», — проговорил Горло с тихим голосом, не меняя странной улыбки. «Нет, мне нужно вообразить лицо, хорошо знакомое лицо. Хочу ощутить ублюдка за ним». Она глядела ему в лицо и видела воистину незнакомца, расчетливого и холодного, словно бальзамировщик. Словно тот, кто обрежал труп ее матери, сбросив тонкую вуаль симпатии вместе с грязной одеждой и деловито принявшись за работу. «Когда вернусь», — продолжал муж, — «мы побеседуем. Подробно. Я хочу знать о нем все, Ваза». Она поняла, что все сказанное в этот миг будет отдаваться эхом каждый миг 3 дня и 2 ночи, а когда супруг вернется, ее слова успеют преобразить Горлоса в нечто иное. Или в сломанную вещь, или в монстра. Она может сказать «хорошо», как будто загнанная в угол, принуждаемая силой, и мгновенное его удовлетворение вскоре исказится, став чем-то темным и мерзким. Через 3 дня ей придется встретиться с мстительной тварью. Или она может сказать «как пожелаешь». Он воспримет это как вызов и жестокое равнодушие, как будто он для нее не имеет никакого значения, как будто она живет с ним из жалости. На самом деле у нее почти нет выбора. За одно мгновение, пока он ожидал ее ответа, Ваза успела решить, что именно скажет, и сказала это тоном спокойным и уверенным, отнюдь не самоуверенным. «Что же? До встречи, супруг!» Он кивнул. Она заметила, как расширились зрачки его глаз. Уловила учащенное дыхание. Поняла, что выбрала верно. Итак, 3 дня, 2 ночи Горлос будет плясать на огне, предвкушая, выпуская на волю воображение, проигрывая сценарии, вариации одной и той же темы. «Да, Горлос, мы еще не покончили друг с дружкой». Он отдернул руку от ее груди, отвесил куртуазный поклон и отступил в сторону, позволяя пройти. Она так и сделала. Мурильо нанял на день коня. Вместе с упряжью это обошлось в 3 серебряных консула с залогом в 20 консулов. Хотя скотинка возрастом не менее 10 лет стоила едва ли 5 монет, провисшая спина, следы болезней и побоев, грусть в глазах вызывали в нем такую жалость, что Мурильо почти решил пожертвовать залогом и передать коня какому-нибудь доброму фермеру, у которого найдется достаточно сочной травы на лугах. Он поехал медленно, пробираясь сквозь плотные толпы, пока не достиг ворот 2 валов. Выехав из тени арки, он послал коня в легкую рысь по неровной мостовой, минуя перегруженные фуры и телеги, а также гадробийцев, сгибавшихся под весом корзин с соленой рыбой, амфор с маслом, связок свечей и всего прочего, делавшего сносной жизнь в неказистых хижинах по сторонам тракта. За колонией прокаженных он начал осматриваться, ища работающих на полях. Наконец, заметил на склоне ближайшего холма овец и коз. Одинокий пастух шел по гребню, помахивая прутом, чтобы отогнать мух. Мурильо повернул коня и поднялся к пастуху. Старик заметил его приближение и остановился. Он был в лохмотьях, однако посох казался новым, недавно отполированным и смазанным. После многих лет, проведенных на ярком солнце, глаза его покрылись пленками катаракты. Старик смущенно и нервно прищурился на вылезающего из седла Мурильо. «Привет тебе, добрый пастух!» Ответом послужил неловкий кивок. «Я ищу кое-кого». «Тут никого, кроме меня», — ответил пастух, взмахнув прутом перед лицом. «Это было несколько недель назад. Юный мальчишка мог собирать здесь навоз». «Много тут таких ходит». Старик не сумел спрятать испуг. Он облизнулся и начал размахивать прутом, хотя мух не было. Мурильо понял, что ему есть что скрывать. «Ты знаешь его. 5 лет. Он был ранен, возможно, без сознания». Пастух отступил и поднял крючковатый посох. «А что я должен был делать?» — спросил он. «У таких из города нету ничего. Живут на улицах, продают кизяки за 2 медиков. Чем я могу помочь? Я на другого работаю. Мы каждую зиму голодаем. Что я должен был сделать?» «Просто расскажи, как все было», — велел Мурильо. «Сделай это, и я, может быть, уйду во свояси. Но ты плохой лжец, старина. Попробуй солгать еще раз, и я могу рассердиться». «Мы не верили, что он выживет. Он был забит до полусмерти, господин. Так и помер бы, если б я его не нашел, не выходил». «А потом?» «Потом продал. Трудно самих себя прокор...» «Кому? Где он сейчас?» «В железных шахтах, на работах Элдры, к западу отсюда». Мурильо ощутил холод в сердце. 5-летний мальчик. Их там кротами кличут. Так рассказывали». Он вскочил на коня и грубо развернул животное. Бешено поскакал назад, к дороге. Через 1000 шагов конь потерял подкову. Вол тащился со скоростью животного, для которого время не имеет значения, и, возможно, в этом была мудрость. Идущий рядом человек то и дело тыкал его палкой, но скорее по привычке, чем от спешности дела. Груда дубленых кож — не особенно тяжелое бремя, и если возчик все правильно рассчитал, что же, он еще успеет выделить время на ужин в лагере, прежде чем начать долгий путь назад к городу. Тогда день почти закончится, и воздух хотя бы станет посвежее. А на такой жаре ни зверь, ни человек спешить не захочет. Поэтому неудивительно, что одинокий пешеход сумел быстро нагнать повозку. К Короткий разговор, несколько слов с обеих сторон, звон монет, и телега стала тяжелее, хотя и не намного. Вол не издал недовольного мычания. Это ведь задача всей его жизни, сама суть существования. Он едва ли помнил времена, когда гулял на свободе, не таща за собой что-то тяжелое, когда колеса не задевали выбоины дороги, не плясали по камням мостовых, сотрясая все его тело. Ленивые моргания, туча мух, жара, взмахи хвоста, пятнышки крови на загривке. Он вечно тащит что-то куда-то. Потом снова покрасневшие глаза, клубы мух, пятнышки крови от комаров и всех прочих паразитов. Новая ходка с чем-то куда-то. Вол и возчик, параллельные жизни, бессмысленные годы. Сегодня вот сидит на телеге незнакомец, свесив ноги за борт. Обувь порвана, мозоли сочатся, в глазах темная буря. Но какое до него дело волу и возчику? Никакое. В лиге от лагеря мимо них пронесся богато украшенный лакированный экипаж на рессорах. Окна его были закрыты из-за жары и пыли. Человек на задке телеги видел, как экипаж приближается. Возчик видел, как он проезжает мимо. Вол не видел ничего и не изменил шага. Он не смог бы его обогнать. Да и не хотел. Цап был парень не промах. Когда разноцветный клубок отлетел к двери, и Хныка уставилась на него, желая чудесного возвращения игрушки в пухлые грязные ручонки, Цап решил ей помочь, и, едва подойдя к двери, вылетел стрелой и скрылся. Он слышал крик Беллама, но у Цапа оказалось преимущество. К тому же проклятый идиот не оставит недоносков одних, не правда ли? Нет, Цап устроил здоровский побег, и притом легкий, потому что умнее всех. Негодяи могут ему угрожать, но в конце он всегда побеждает. Разве не доказательство ума? На улицу, в боковую аллею, через сломанный забор, через небольшой двор цыплята разбегаются из-под ног, через кроличьи пути на другой забор, в кривую аллею, 20 шагов прямо и влево, в грязный проход вдоль разбитой трубы канализации. Никто тут не лазит из-за вони и прочего, но он полез, изгадив мочой мокасины, и выбрался на улицу кошелей, на свободу. Жаль, не удалось утащить и продать девчонок. Еще жальче, что не удалось унести скопленные деньги. У него нет ничего, но зато его никто не поймает. Он знает парней постарше, что работают с бандитами в непоседах, тырят с застрявших телег все, что можно. Если он доберется к ним, то окажется вне города, верно? Пусть ищут его всю жизнь, все равно не найдут. А он разбогатеет, сумеет подняться в ранге, станет вожаком стаи. Люди будут его бояться, в штаны делать от ужаса. Купцы будут ему платить, чтобы их не грабили. Он купит имение, нашлет убийц на Беллама Нома, Стонни Минакис и Мурильо. Перекупит долги родителей и заставит их платить каждый месяц. Вот потеха будет. Идеально. Сестриц продаст в бордель. Потом купит титул и войдет в совет, объявит себя королем Даруджистана, построит новые виселицы и казнит всех, кто ему делал плохо. Он мчался в толпе. Мысли его уносились далеко, а цель была так близка. Тут ноги подкосились, и он больно упал. Рука и бедро онемели. Беллам Ном стоял над ним, тяжело дыша, но ухмыляясь. «Отличная попытка», — сказал он. «Мяу и Хныка! Ты их бросил! Запертыми!» Это меня и задержало. Он протянул руку и вздернул Цапа на ноги, заставив закричать от боли. Беллам потащил Цапа по той же дороге, назад. «Однажды я тебя убью!» Буркнул Цап и заморгал, когда Беллам крепче зажал его руку. «Вы всегда на это полагаетесь, не так ли?» «На что?» «На то, что мы не такие злобные, как вы. Что мы не решимся, скажем, содрать с вас кожу или разбить коленные чашечки, выдавить глаза. Решил меня убить? Тогда не удивляйся, если я успею первым». «Ты не можешь убить!» «Не могу? Почему?» «Себя ты считаешь способным убить? Дайте только повод, дайте только возможность. Ну, я не Стонни Минакис, даже не Мурильо. Они люди цивилизованные. Нет, Цап, я такой же, как ты, только старше и опытнее. Сделай мне хоть чего, и Мурильо тебя найдет. Ты сам сказал, он не такой. Или Стонни, она порубит тебя на кусочки. Да, она это сделает, как только папа просит, а он попросит». «Большое допущение, Цап». «Чего?» «Что они догадаются обвинить меня?» «Я скажу, как только они вернутся, я все расскажу!» «Перед исповедью или после? О том, что ты сотворил с беднягой Харло?» «Это совсем другое, я не нарочно!» «Ты избил его? Может, даже убил? Бросил тело воронам, и все утаил цап. Видит худ, если я хорошенько попрошу, даже твой папаша передаст тебя из рук в руки и спасибо скажет». Цап молчал. Вот теперь в нем поселился настоящий ужас. Такой ужас, что у него потек пот из всех щелей, а между ног не только пот потек. Беллом — чудовище. Он вообще ничего не чувствует, только хочет погубить цапа. Чудовище, зловредный демон. Да, демон. Беллом хуже всего, что... хуже всего. «Я исправлюсь», — захныкал цап. «Увидишь, я все исправлю». Но это была ложь, и они оба это понимали. Цап остается цапом, и любые порции побоев и затрещин его не изменят. Он стоит на своем и думает. «Да, мы пришли к вам, нас много, нас больше, чем вы можете подумать. Вам очень-очень страшно. Мы здесь. Ну, что вы с нами сделаете?» Цап такой, каков он есть, увы. Но и Беллом таков, каков он есть. Оказавшись около узкой двери ничем не примечательной лавки в дальнем конце кривой аллеи, цап вдруг задрожал. Он знает это место. Он знает... «Чего приперся, Беллом?» «Новенький, Горус. Дешево отдаю». «Погоди!» — завизжал цап, но тяжелая рука зажала ему рот, затащив во тьму смердящую кислым потом. Огр Горус склонился, обдав щеки горячим дыханием. «Пескун, не так ли?» «Просто мелкое дерьмо». «Мы из него это выбьем». «Не из такого. Он зарезал бы мамочку, чтобы поглядеть, как кровь течет. Думаю, за ним на 10 лиг тянется хвост из замученных зверушек. В каждой щелке каждого двора по соседству закопано по трупу. Он такой, Горус». 18 серебряных». «Серебряных?» «М-м. Лады». Цапа потащили за шкирку в заднюю комнату, потом вниз по лестнице в смердящий мочой и грязью подвал. Заткнули рот и втиснули в железную клетку. Затем Горус вышел на лестницу, оставив цапа в одиночестве. В лавке Горус сел напротив Беллама. «Эля, племяш». «Слишком рано для меня, дядя». «И долго его держать?» «Столько, чтобы выбить все дерьмо. Хочу, чтобы ты его запугал и сломал». «Тогда дадим ему ночь. Успеет перебрать все страхи, но чувств не лишится. Черт, племяш, я никогда не имел дела с парнями моложе 15. Мы с ними тщательно беседуем, присматриваем, и только совсем непутевые попадают на галеры. Но даже там им платят, их кормят, а через 5 лет отпускают. Почти все становятся шелковыми». «Сомневаюсь, дядя, что цапу это известно. Он знает лишь, что детей затаскивают в лавку, и назад они не выходят». «Наверное, так это видится». Беллом улыбнулся. «О да, так это и видится». Несколько дней его не видели. Баратол только кивнул и прошел к бочке с водой, чтобы смыть копоть со лба и рук. Чаур сидел на ящике рядом, поедая некий местный фрукт с желтой кожицей и сочной розовой мякотью. Сок капал с небритого подбородка. Скиллара послала им ослепительную улыбку и вошла в переднюю комнату. Воздух был кислым и каким-то ломким, как бывает в кузнях. Она подумала, что отныне этот запах будет сопровождать каждое ее воспоминание о Баратоле, здоровяке с добрыми глазами. «Новые проблемы с гильдией?» — спросила она. Он утер лицо, отбросил тряпку. «Они давят, но я этого ожидал. Переживем». «Вижу». Она пнула груду железных прутьев. «Новый заказ?» «Мечи. В Малазанском посольстве появился гарнизон, а у городской знати новая мода — имперские длинные мечи. Почти все местные оружейники в затруднении». Он пожал плечами. «Но не я, разумеется». Скиллара плюхнулась в единственное кресло и принялась нашаривать трубку. «И что такого особенного в малазанских длинных мечах?» «Все наоборот. Местные мастера еще не поняли, что им нужны ухудшители». «Ухудшители?» «Малазанские мечи разработаны в Унте и производятся почти все там же. Это на имперском материке. Лет 300 назад разработаны, а то и раньше. Империя еще использует антанские способы литья, малость консервативные». «Но если эти дурацкие вещи делают именно то, чего от них ждут, зачем перемены?» «Да, но это понятно лишь умным людям. Местные с ума сходят, пробуя разные сплавы и обработки, чтобы достичь грубой прочности. Но кузнецы-унты попросту плохо нагревают железо. К тому же они используют бурую руду. Унтанские холмы ей нашпигованы, а вот здесь ее найти трудно». Он помолчал, следя, как она раздувает трубку. «Вряд ли тебе это интересно, Скиллара». «Не особенно. Но я люблю звук твоего голоса». Она глядела на него сквозь облака дыма, слегка прикрыв веки. «Ну, я могу делать достойные подражания, и слух уже прошел. Местные кузнецы рано или поздно все поймут, но я уже заведу себе довольных заказчиков, так что уже местным придется сбавлять цены». «И хорошо». Он чуть помолчал, смотря на нее, и сказал. «Итак, резчик пропал». «Ничего не знаю, только то, что его не видно уже несколько дней». «Тревожишься?» Она подумала над его вопросом, потом подумала еще. «Баратол, я не за этим к тебе пришла. Я не ищу подмоги в поисках резчика, которого похитили, или еще что. Я здесь потому, что хочу видеть тебя. Я одинока. О, я не имею в виду, что любой сгодится. Просто хотела тебя увидеть, вот и все». Миг спустя он пожал плечами, поднял руки. «И вот он я». «Тебе неприятно, да?» «Скиллара, погляди на меня. Прошу, погляди. Ты для меня слишком быстрая. Резчик, историк и даже эти мастожоги. Ты пробегаешь мимо, и они крутятся волчками за твоей спиной. Будь у меня выбор, я хотел бы прожить незаметную жизнь. Мне не нужны драмы и волнения». Она вытянула ноги. «Думаешь, мне нужны?» «В них вся твоя жизнь». Баратол наморщил лоб, потряс головой. «Я не такой уж красноречивый, не так ли?» «Продолжай стараться». «Ты как-то подавляешь». «Типично. Чуть разжиреешь и прощай, девочка». «Ты не жирная, сама знаешь. У тебя есть...» Он помедлил. «Фигура». Она хотела бы рассмеяться, но сочла, что смех выйдет, очевидно, болезненным. Ему станет еще хуже. К тому же, ее замечание было вовсе не попыткой отрицать истину. За последнее время она потеряла почти весь лишний, набранный при беременности вес. «Баратол, тебе не приходило в голову, что я такая, какой кажусь, потому что за всем этим больше ничего нет?» Он нахмурился сильнее. Чаур упал с ящика, встал, пригладил голову сальной рукой и побежал во двор. «Ты пережила слишком много плохого». «А ты нет? Боги подлые, ты был офицером в Алых Клинках. То, что ты сделал в Арене...» «Просто пытался убежать от схватки, Скиллара, как всегда». «Да о чем мы толкуем?» Он отвел глаза. «Сам не знаю. Думаю, теперь, когда резчик тебя бросил...» «А Дукер слишком стар, а Дымка женщина. С ней забавно, но это ж не серьезно. Для меня, по крайней мере, так что нужен новый мужик. Чаур как ребенок, по уму, то есть. Остаешься ты?» Грубый сарказм в ее голосе заставил его отступить. «Остаюсь на расстоянии». «Что же», — сказала она, вздыхая. «Похоже, я только это и заслужила. Расслабилась, заблудилась, искала, пробовала, ошибалась, пыталась снова и снова. Это видно даже на расстоянии». «Не то чтобы меня это задевало, вот только не хочу быть еще одним мужчиной за твоей спиной». «Не удивляюсь, что ты посвятил себя созданию оружия и доспехов. Проблема в том, что ты их куешь только для других». Он промолчал. Он просто смотрел на нее. Она вдруг поняла, что он смотрит уже довольно долго. Скиллара ощутила неловкость. Глубоко затянулась трубкой. «Баратол, тебе нужны личные доспехи». И он кивнул. «Понимаю». «Я не хочу давать обещаний, которые не смогу выполнить. Однако, кажется, период блужданий подошел к концу. Люди вроде нас с тобой проводят все время в поисках, но когда находят, не замечают этого, пока не станет слишком поздно». «Резчик». Она покосилась на него. «В его сердце нет свободного места, Баратол. Ни для меня, ни для кого-то еще». «Так что, он просто прячется?» «Похоже, не только от меня». «Он разбил тебе сердце, Скиллара». «Неужели?» Она подумала. «Может быть, разбил. Может, это мне нужны доспехи?» Она фыркнула. «Пора узнать свое место, вот и все». Баратол вздрогнул, когда она резко встала. «Куда ты?» «Куда? Сама не знаю. Куда-нибудь. А тебе что, важно?» «Погоди». Он подступил ближе. «Послушай, Скиллара». И замолчал. По лицу было видно, как тяжело кузнецу искать слова. Он все сильнее хмурился. «Вчера, если бы резчик зашел сказать привет, я схватил бы его за горло. Видит худ, я бы, наверное, забил его до беспамятства и привязал к стулу. Оставил бы ждать твоего прихода». «Вчера?» «Когда я думал, что у меня ни шанса». Теперь ей самой стало трудно подобрать слова. «А сегодня?» «Думаю, я уже смастерил кое-какие доспехи». «Солдат вернулся в строй». «Ну, я мужчина, а мужчины никогда не учатся». Она ухмыльнулась. «Точно подмечено». А потом прильнула к нему. Кузнец осторожно поднял руки, чтобы заключить ее в объятия. Она прикрыла глаза. Что за облегчение, предвкушение, удовольствие, чистая радость. Но тут руки резко схватили ее и отодвинули в сторону. Скиллара удивленно повернула голову и увидела вошедший в двери взвод городской стражи. Офицер старался выглядеть огорченным. «Баратол Михар, по приказу города кузница временно закрывается. Боюсь, мне придется взять вас под арест». «Обвинение?» «Выдвинуты гильдии кузнецов. Неправильный сброс отходов. Боюсь, это серьезное обвинение. Можете потерять дело». «Не понимаю», — отозвался Баратол. «Я пользуюсь сточной трубой. Ничего не проливаю». «Да, это обычная труба, а вы должны были использовать промышленную, что идет рядом». «Первый раз о такой слышу». «Что ж», — послышался голос из-за спин стражников. «Будь ты членом гильдии, ты о ней слышал бы, так?» Голос был женским, но Скиллара не видела никого за столпившимися в дверях мужчинами. Баратол поднял руки. «Очень хорошо, я готов исправиться. Врежу правильные трубы». «Вы сможете это сделать?» — вмешался офицер. «Только после должного рассмотрения дела, уплаты штрафа и так далее. А пока предприятие закрывается, газовые клапаны будут опечатаны, оборудование и материалы изъяты». «Ясно. Позвольте отдать указание помощнику, где жить, как...» «Боюсь, обвинения выдвинуты и против вашего ученика». «Неверно», — сказала невидимая женщина. «Кузнец не может иметь ученика, пока не станет членом гильдии. Эти двое подрывают наши законы». Лицо офицера отвердело. «Она все правильно сказала. Я сюда не адвокатские разговоры разводить пришел. Я пришел арестовать вас и оставить одного из стражников, пока квалифицированный специалист не оценит предприятие». «Момент», — сказал Баратол. «Вы арестуете Чаура?» «Таково имя вашего ученика?» «Он не ученик, он слабоумный». «Мало чем лучше раба, значит», — бросила невидимая чинуша гильдии. «Склонна полагать, что здесь налицо нарушение закона гораздо более серьезного». Скиллара наблюдала, как двое стражников ушли во двор и вернулись с выкатившим глаза, хнычущим Чауром. Баратол попытался подойти и утешить его, но стражник встал на пути, а офицер заявил, что не желает использовать кандалы, но если потребуется, так что все должны оставаться спокойными и собранными, чтобы можно было выйти, подобно цивилизованным людям. Баратол заявил о праве на адвоката. Офицер ответил, что хотя это не право как таковое, но подобную привилегию Баратол сможет получить, если обладает средствами. Тут Скиллара подала голос. «Я найду адвоката, Баратол». В глазах кузнеца блеснули облегчение и благодарность, тут же сменившиеся тревогой за участь Чаура. Тот завывал и все время вырывался из рук стражников. «Оставьте его», — попросил Баратол. «Он парень довольно мирный, только не надо хватать». Все вышли на улицу, оставив одного стражника в мастерской. Скиллара увязалась следом, увидев, наконец, чиновницу гильдии, вполне привлекательного вида женщину, пытавшуюся выглядеть достойно, чему мешала самодовольная ухмылка на лице. Проходя мимо нее, Скиллара схватилась рукой за косу и сильно дернула вниз. «Ой!» — женщина развернулась, скорчив свирепую гримасу. «Простите, похоже, браслетом задело». И Скиллара двинулась вдоль по улице. Офицер сзади сказал: «На ней нет браслетов». Женщина из гильдии зашипела: «Хочу». Но Скиллара уже завернула за угол. Она не ожидала погони. Офицер делал свою работу и не желал осложнений. «А я-то», — пробормотала она, — «готова была поймать в паутину чудного мужчину. Надеялась, молилась, что она распутает узлы моей жизни». Она фыркнула. «Вот такая у меня удача». Бесчисленные поколения людей, от ученых-схоластов до пустых сплетников, старались понять тех, чьи разумы остаются неразвитыми, детскими, как бы плененными иным миром. Одержимость богом или демоном, кража души, разнообразные химические нарушения и гуморальные дисбалансы, травмы при рождении и даже раньше того, удары по голове в детстве, лихорадки и тому подобное. Но всем им никогда не удавалось попасть в разум слабоумного, конечно, если не считать использование сложных и опасных ритуалов странствия духа. Было бы проще всего вообразить внутренний мир простых чувств, неоформленных страхов и бесконечного смущения, или некоего бестелесного демона, хватающего каждую мысль, выжимающего из нее жизнь, препятствующего любой вспышке самосознания. Но такие предположения рождаются только из внешних наблюдений, так что крепче держитесь за руку. Совершим краткое путешествие в разум Чаура. Мир, который он видит, состоит из объектов. Некоторые двигаются, некоторые нет, а некоторые можно подвинуть, если захочется. Эти три типа не обязательно фиксированы. Он знает, что кажущееся обреченным на неподвижность способно проснуться, ожить, прийти во взрывное движение. Внутри себя Чаур тоже выделяет вечно меняющиеся формы. Там есть любовь, объект глубоко укорененный. Из нее текут теплота и радость, и чувство благополучия. Иногда она может выходить наружу и касаться других, но это вовсе не обязательно. Любовь внутри – это его собственный мир, и он может зайти в него, когда захочет. Она выражается сонной улыбкой, не замечающей ничего во внешнем мире. Любовь сильна, но уязвима. Ее можно ранить, вогнать в судороги боли. Когда такое случается, пробуждается иной объект. Можно назвать его ненавистью, хотя поверхность его пестрит страхом и гневом. Этот объект угнездился глубоко в душе, как и любовь. Они нуждаются друг в друге, хотя связь у них напряженная, хрупкая. Вызванная к жизни страданиями любви, ненависть открывает глаза, способные смотреть только наружу. Никогда на него, на сущность, называемую Чауром. Ненависть излучает жар только на объекты внешнего мира, иные из которых движутся, а иные нет, а третьи меняют свойства. Ненависть при нужде может пользоваться телом Чаура, выплескиваясь, бешено переделывая мир, чтобы вернуть ему должную форму, чтобы избавить любовь от боли. Ненависть обостряет зрение. Она видит цвета, несуществующие для других. Видя их, ненависть знает все. Знает гораздо больше того, что доступно для нормального ума. Что это? Особая чувствительность к невербальной информации? Не спрашивайте Чаура, он же живет в своем мире. Объект по имени ненависть имеет склонность к крови. К ее цвету, к тому, как она течет, как пахнет, какова на вкус. Абсурдная истина. Ненависть любит кровь, любит ее видеть, погружаться в нее, ощущать радость, теплоту, довольство. Стражники сопровождали Чаура с обеих боков. Они шли не спеша, задумавшись о своем и не замечая, что клубится в явно поврежденном уме пленника. А тот шел, махая руками, недавнее напряжение шеи и плеч исчезло. Ясное дело, дурень забыл, в какую попал переделку, забыл, что его ведут в каталажку, что скоро Чаур окажется в клетке из прочных черных железных прутьев. Окружающие мозг дурака толстые стены вполне очевидно не сокрушить ничем, не стоит он второго взгляда. Итак, никто не увидел глаза ненависти, лезущие наружу из каждой трещины и бойницы, каждой оружейной щели. Тысячи, 10 000 блестящих глаз – видят все, замечают, оценивают и отбрасывают неподвижные объекты, а среди прочих выделяют потенциально полезные. Таковы все объекты, которые можно привести в движение, если захочется. Видят все, да, всасывая в себя и анализируя со скоростью, способной привести в потрясение нормальный разум, ибо это нечто иное, нечто чуждое, нечто почти совершенное, на свой манер, по своему закону. Оно может собрать огромные силы, сосредоточить в себе и, когда наступит нужное время, выплеснуть в ничего не подозревающий мир. Простаки вовсе не просты, сломанные вовсе не сломаны. Их переделывают. Ради лучшего, ради худшего. Суждения бессмысленны. Вообразите-ка мир, в котором практически любой ум слабее, чем склонен думать о себе, или изувечен столь жестоко, что не способен воспринимать полноту своего ничтожества. В таком мире жизнь идет своим чередом, безумие процветает, глупость повторяется. Поступки раз за разом оказываются неправильными, но никто не может этого осознать с достаточной ясностью. Творятся преступления против человечности, но преступник не понимает, что на следующий день может стать жертвой. Жестокая душа не способна уяснить, что причиненная жестокость возвращается десятикратно усиленной. Пожрем сегодня, а завтра пусть дети голодают. Богатство вечно обещает защиту против ограничений неласкового хищного мира, хотя не умеет обеспечить защиту почти в каждом конкретном случае, ведь все время что-то мешает. То болезнь тирана, то предательство, то разнузданный бунт. Богатство не понимает, что зависть толпы, его собственное порождение, токсичные отходы самолюбивой экзальтации. Вообразите такой мир, и тогда... Да ладно, не трудитесь. Лучше пожалейте бедного тупого Чаура, ибо он, никого не предупредив, пришел в движение. Мирные мысли вылетели из черепов стражи, когда дурак замолотил кулаками. Два удара, и шедшие по бокам мужчины взлетели в воздух. Не успел сигнал тревоги пробить себе дорожку сквозь вялые чувства ближайшего стражника, как Чаур дотянулся до него, схватил за пояс и шею, швырнул на счастливо неподвижную стену. Офицеры, последний из солдат, начали разворачиваться навстречу все еще неведомой для них угрозе, а Чаур уже встречал их с улыбкой. В левой руке он держал за ушко большую амфору, подобранную у ближайшей лавки. Подвижный объект ударил себя голову офицера. Глиняные осколки, ливень из зерен, а в середине бури падающее тело. Последний стражник, схватившийся за меч и разъюнувший рот, чтобы поднять тревогу, в последний миг ясного сознания узрел Чаура и его широкую улыбку. Дурачок, от души размахнувшись, вогнал кулак в голову солдата, продавив шлем. Шлем взлетел в воздух, за ним последовал фонтан крови из виска и уха. Стражник упал на землю. Он был жив, но временно не способен осознать сей факт. А Чаур повернулся к Баратолу. В глазах светилась столь чистая радость, что кузнец мог лишь изумленно, испуганно пялиться. Горло Свидикас вышел из кареты и помедлил, поправляя брюки, с некоторым неудовольствием отмечая непривлекательные складки, ставшие результатом поездки в душном экипаже. Глянул на чахоточного мастера, уже подбегавшего к нему. «Благородный господин!» — пропыхтел тот. «Насчет это, выплаты процентов, я болен, как вы знаете». «Ты умираешь, глупец», — бросил Горлос. «Я сюда не обсуждать твои проблемы приехал. Мы оба знаем, что будет, когда ты задолжаешь, и оба знаем, хочу надеяться, что ты не жилец, так что долги не важны. Единственная разница — умрешь ты в мягкой постели или отдашь концы под ударами плетей». Затем он подошел и похлопал мужчину по спине, подняв облако пыли. «В лагере у тебя всегда лачушка найдется, верно? Идем же, пора обсудить другие дела». Мастер заморгался всей убедительной жалобностью, свойственной неудачникам мира сего. «Лучше, чем темный блеск злобы. Глупые люди скоры на ненависть, едва ощутят, что их провели. Нет, пусть уж лучше мяукает и строит гримасы «пожалей меня». Горлос улыбнулся. «Можешь оставаться в новом доме, дружище. Я отсрочу выплату процентов, чтобы ты смог покинуть мир в мире и достатке. Ах и ох, разве это не удивительная щедрость? Такая уступка, такая тяжкая жертва. Ну, почему идиот не падает на колени в смиренной благодарности? Нет, забудем». Еще один удар по спине. Пыльный старик закашлялся. Горлос проследовал к краю большой ямы и оглядел муравейную активность внизу. «Все хорошо?» Мастер выкашлял пригоршню желтой мокроты, подковылял к нему и встал, сгорбившись, вытирая руку о закопченную штанину. «Довольно хорошо, господин. Просто отлично». Видите, как улучшилось его настроение? Нет сомнений, все утро его мучила неопределенность. Бедный, бесполезный ублюдок. Делать всю эту грязную, тяжелую работу, а потом благодарить людей вроде Горлоса за честь. «Ты мне нужен, тупой дурак, видишь? Вот улыбка снисхождения. Наслаждайся же, спеши насладиться. Улыбку я отдаю бесплатно, но ничего больше». «Каковы потери за неделю?» трое. Среднее значение, господин, как есть среднее. Один крот в пещере, двое других померли от серой немочи. Мы нашли новую богатую жилу. Можете ли поверить? Это красное железо. Горлос воздел брови. Красное? Торопливый радостный кивок. За полвесу две цены. Вот какая эта штука. Кажись, ее покупают все больше. Да, все грезят о малозанских длинных мечах. Что ж, теперь легче будет заказать себе, ведь проклятое оружие умеет делать всего один кузнец. Он покачал головой. Мерзкие штуки, если спросишь меня. Непонятно. У нас нет красного железа. До сих пор не было. Как же тот дурак делает столь совершенные подделки? Ну, благородный господин, есть старая легенда насчет того, как превращать обычное железо в красное, и притом без лишних затрат. Может, не просто легенда. Горло схмыкнул. Интересно. Вообразите, отыскать секрет, вчетверо поднять цену. «Ты только что подал мне идею», — пробурчал он. «Хотя сомневаюсь, что кузнец передаст мне секрет. Придется платить. Много». «Можешь партнерство», — подсказал мастер. Горлос скривился. Он не просил советов, но да, партнерство может сработать. Что-то он слышал насчет того кузнеца, что-то о конфликте с гильдией. Что же, Горлос смог бы все уладить за соответствующее вознаграждение. «Не обращай внимания», — сказал он слишком громко. «Это лишь мысли вслух. Я отказался от замысла. Слишком сложно, слишком дорого. Давай забудем, что вообще это обсуждали». «Да, господин». Не смотрит ли мастер слишком задумчиво? Горлос подумал, что, возможно, следует ускорить кончину этого дурака. По дороге, что лежит позади них, приближалась телега. «По-настоящему глупо». Он выбрал сапоги для конной езды, а они оказались старыми, изношенными, да и плоскостопие вроде бы проявилось. Давненько он так далеко не ходил. И теперь ноги покрылись мозолями, чертовски болезненными мозолями. Итак, запланировав прибыть в рабочий лагерь под громы молнии, показать, что готов взорваться от гнева, а потом явить пригоршню серебряных консулов, и обрадованный мастер спешит послать гонца, чтобы найти блудного Харло, Мурилью оказался на заднике тряской телеги, весь в пыли и поту, среди тучи мух. Ну, придется извлечь все из того, что есть, не так ли? Едва Вол остановился на гребне холма, старый дуэлянт медленно, словно улитка, двинулся туда, где стоял упомянутый мастер с неким щеголеватым господином. Мурильо снова и снова замедлял шаг, морщась от выстрелов боли в ногах, с ужасом думая о долгом пути назад, в город. В руке тоненькая рука Харло, тьма накатывает на траншеи по сторонам. Воистину долгий-долгий путь, и как он справится, оставалось для него загадкой. Солдаты все знают о мозолях, не так ли? А также мужчины и женщины, которым приходится тяжко трудиться. Всем остальным они кажутся мелкой, незначительной болячкой. И если прошли годы с тех пор, как вы последний раз натоптали мозоли, так легко забыть, небрежно отбросить воспоминания о том, насколько они отупляют разум. Грубая кожа сапог натирала мозоли. Он словно шагал по осоке. Выпрямить спину. Все-таки не следует хромать. Напрягая всю волю, Мурильо осторожно шел, шаг за шагом, туда, где мастер и знатный господин обсуждали что-то с возчиком. Подойдя поближе, он уставился на господина. Знакомое лицо, но где? Когда? Возчик получил у мастера указание, куда сгружать припасы, и уехал, небрежно кивнув Мурильо. Мастер с любопытством глядел на пришельца. Когда Мурильо оказался вблизи, он харкнул на сторону и сказал... «Похоже, вы заблудились, господин. Ежели монета имеется, можете занять место за столом рабочих. Еда тут простая, но вполне сытная. Вот только выпить не подаем, кроме слабого эля». Он хрипло хохотнул. «Мы ж не придорожная харчевня, а?» Мурильо долго обдумывал, как ему подступить к делу. Однако он не ожидал присутствия на сцене чертова богача, и что-то ему подсказывало. Простые переговоры с передачей двойной платы за голову пятилетнего мальчишки могут опасно осложниться. «Вы главный в лагере, господин?» — спросил он мастера, сперва вежливо поклонившись благородному господину. Дождавшись утвердительного кивка, Мурильо продолжал. «Очень хорошо. Я пришел в поисках юного мальчика по имени Харло, которого продали к вам в рабы несколько недель назад». Он торопливо поднял закрытую перчаткой руку. «Нет, я не имею желания оспаривать законность приобретения. Я всего лишь желаю выкупить мальчика на свободу и доставить назад к ужасно встревоженным родителям». «Да неужто?» Мастер поглядел на благородного господина. Мурильо подумалось, что он вроде бы должен знать этого молодого человека. «А вас зовут Мурильо», — сказал благородный. Глаза его странно блеснули. «Жаль, что я не имею чести». «Ну, это точно. Между тем, я главный инвестор здешних работ. А еще я советник. Горлос Видикас из дома Видикас». Мурильо склонился во второй раз, пряча отвращение за вежливостью. «Советник Видикас, какое счастье встретить вас!» «Неужели? Сомневаюсь. Я вас не сразу опознал. Видите ли, вас мне указали несколько лет назад на празднике в одном имении». «О, ну, было время, когда я...» «Вы в списке», — прервал его Горлос. «Каком?» «Хобби моего друга. Хотя сомневаюсь, что он рассматривает его как хобби. Честно говоря, если бы я использовал это слово, говоря о его списке, он вызвал бы меня». «Извините», — сказал Мурильо, — «но, боюсь, я не понимаю, о чем вы толкуете. Какой-то список, не так ли?» «Возможных заговорщиков», — слабо улыбнулся Горлос. «В деле убийства Тюрбана Орра, уже не говоря о Ревиде Лиме, или это был другой Лим, плохо помню, но неважно. Да, Тюрбан Орр и загадочное самоубийство госпожи Симтал, все в одну ночь». «Я был там, знаете ли, видел убийство Тюрбана Орра собственными глазами». Теперь он действительно улыбался, как будто воспоминания породили волну ностальгии, однако глаза были суровыми, они сверкали остриями шпаг. «Мой друг, разумеется, Ханут Орр, и это его список». «Помню приглашение на праздник у Симтал», — ответил Мурильо. Память его вернула мгновение после выхода из спальни госпожи. Он оставил ей средства, которыми можно покончить с жизнью, и тогдашние мысли о том, от чего он отказывается и чем это может обернуться в будущем. Что же, вполне понятно, что прошлое вернулось и скорчилось у ног бешеным псом, оскалив зубы. «Увы, дуэль я пропустил». «Это была не дуэль, Мурильо. Тюрбана Орра спровоцировали. С ним расправились. Заказное убийство, прямо говоря». «Убийство, не дуэль. Вы хотя бы понимаете разницу?» Мастер переводил взгляд с одного гостя на другого, удивленный и тупо, словно бык. «Понимаю, господин, но я не был свидетелем событий. Так вы называете меня лжецом?» «Извините». «Боги подлые, 10 лет назад я бы уладил дело с идеальной грацией и насмешливым спокойствием. Обиды были бы сглажены, долги уплачены даже без прямого о них упоминания». 10 лет, и... Вы назвали меня лжецом!» «Нет, не припоминаю такого, советник. Если вы говорите, что Тюрбан Орр убит, пусть так оно и будет. Что до моего участия в некоем заговоре, ну, это само по себе опасное обвинение». Ох, он начинал понимать, куда все клонится. «Нет, понял уже некоторое время назад. Все написано в глазах Горлоса Видикаса». Мурильо вспомнил, когда в последний раз видел этого человека и слышал о нем. Горлос наслаждается дуэлями, обожает убивать противников. Да, он присутствовал на одном из поединков ублюдка и заметил... «Кажется, — продолжал Горлос, — мы задели честь друг друга». Он грубо хохотнул. «Когда вы отказались от обвинения, я подумал было, что вы готовы поджать хвост между ног и уползти по дороге. И, возможно, я позволил бы вам уйти. Это ведь навязчивая идея Ханута, не моя». Мурильо молчал, понимая, что сам загнал себя в ловушку, что мастер засвидетельствует. Повод для дуэли исходил от него, а не от Горлоса Видикаса. И еще он понял, нет ни малейшего шанса, что Горлос позволит ему уйти. «Само собой», — разглагольствовал советник. «Я не намерен отзывать обвинение, так что или признайте его, или вызовите меня, Мурильо. Смутно припоминаю, что вас считают хорошим фехтовальщиком». Он обвел взором дорогу. «Место кажется подходящим. Зритель вот только убогий. Однако...» «Извините», — встрял мастер. «Но скоро прозвучит сигнал к смене. Рабочие получат прекрасное зрелище. Вы двое на гребне холма, если изволите». Горлос подмигнул Мурильо и сказал: «Что же, мы готовы подождать». Мастер потрусил вниз по тропе в яму, чтобы лично передать десятникам новость. После долгого дня в шахтах поединок их развлечет. Едва мастер скрылся, Горлос ухмыльнулся. «Ну, есть ли нам чем подколоть друг дружку, пока нет свидетелей?» «Спасибо за приглашение», — сказал Мурильо, подтягивая ремешок перчатки. «Тюрбан Ор не заслужил достойной смерти. Ханут ваш друг. Скажите, вам нравится спать среди змей, или вы просто дурак?» «Если это попытка вывести меня из себя, то жалко. Думаете, я не знаю всех трюков дуэли? Боги, подлый старик! Да, я рад вашему признанию. Ханут придет в восторг, узнав, что его подозрения были точны. Что важнее, он сочтет себя мне обязанным». Тут он склонил голову на бок. «Разумеется, долг будет больше, если я оставлю вас живым. Поединок до ранения. Оставим вашу участь на усмотрение Ханута». «Да, это было бы идеально. Итак, Мурильо, поединок до ранения?» «Как желаете». «Вам сапоги жмут?» «Нет». «Кажется, вам нехорошо, Мурильо. Или это нервы?» В яме зазвенели колокола, далекие крики. Из штреков потекли массы перепачканных работников. На таком расстоянии они едва походили на человеческие существа. Вестники побежали вдоль колонн, передавая новость. «Этот Харло был твоим голубком, что ли?» Мурильо глянул на Горлоса Видикаса. «Вы вроде взяли в жены дочь Эстрейсиана де Орлен. В последнее время она сделала себя популярной, не так ли? Увы, я начал понимать, почему. Ведь вы не вполне мужчина, правда, Горлос?» При всей своей недавней браваде советник побледнел даже в тусклом закатном свете. «Ужасно, не правда ли?» — продолжал Мурильо. «Как любая мерзкая подробность, сколь угодно личная и тайная, покидает огороженный мир знати и несется крылатым семенем к нам, простым людям, нам, нескорожденным. Что же стряслось с чувством чести?» Рапира вырвалась из убежища ножен, острие указало на Мурильо. «Вытаскивай оружие, старикан!» Крут из Тальента вошел в комнату. Увидел, что Ралли Кном стоит у окна, хотя окно закрыто. С равным успехом мог бы смотреть в стену. Ох, странный он стал. Еще страннее, чем был раньше. Все это молчание, все это чувство чего-то совсем неправильного. У него в голове? Может быть. Что за тревожащая мысль? Ралли Кном может быть неправ. «Все верно», — начал Крут, опуская на стол джутовый мешок с провизией. «Старый контракт прекращен, принят новый. Пахнет отчаянием, не так ли? Боги, Себа даже меня назад призвал. От такого приглашения не откажется ни один человек в здравом уме». Он помедлил, вглядываясь в друга. «Так что теперь ты редко когда сможешь меня видеть. Потому что я разузнал, новое дело будет простым, но в нем прольется аристократическая кровь». «Неужели?» — без выражения сказал Раллик. «Слушай», — пискнул Крут, выдав все свое напряжение. «Я же не мог сказать «нет», правда? Удобно жить на твои денежки, но у мужчины должна быть гордость. Я получил шанс прыгнуть в самую гущу событий. Получил шанс войти в гильдию. Ралик, я должен согласиться, понимаешь?» «Да для тебя это так важно, Крут?» Крут кивнул. «Тогда мне лучше будет тебя покинуть. Прости, реальная жизнь полна... Какое там слово... компромиссов». «Точно. Вот если бы ты сместил Себу, мы не попали бы в такую ситуацию, это верно. Слишком трудно ждать и ждать». «Не было плана смещения Себы Карфара», — заявил Раллик. «Извини, если я непреднамеренно ввел тебя в заблуждение. Не то чтобы меня гильдия вообще не интересовала». Он помялся. «Крут, послушай внимательно. Я могу дать тебе сколько-то денег, например, на полгода обеспеченной жизни. Просто отклони приглашение Себы. Ты сам не понимаешь, на что подписываешься». «А ты понимаешь?» «Нет, Раллик, суть в том, что если я ничего не понимаю, то только потому, что отошел от дел. Надо бы этому радоваться». «Не нуждаюсь в снисходительном дерьме, Раллик Ном. Ты стал сплошной тайной. Ничего, кроме секретов. Но ты живешь со мной, ешь то, что я готовлю, и оставляешь меня в стороне. Ну, мне это не по нраву, так что можешь уходить. Не думай плохо, Себе я ничего не расскажу». «Я не могу купить твою отставку, Крут». «Нет». Раллик кивнул и отошел к двери. «Береги себя, Крут. И ты, Раллик». Выйдя из узкой задней двери дома, Раллик-ном оказался в узкой, заваленной отбросами улочке. Последний выход в мир обернулся тяжелым ранением от руки Крокуса-новичка. Он долго лежал, выздоравливая в Фениксе, и уже, очевидно, никто из знающих о его визите не проболтался. Ни Круп, ни Кол, ни Мурильо, ни Миза с Ирильтой. Гильдия не проведала о его тайном возвращении. Даже дальний родственник Торвальд промолчал. Хотя этот тип так откровенно его избегает, что это кажется смешным и даже обидным. Итак, в каком-то смысле Раллик стал невидимкой. Он постоял на улочке. Все еще не стемнело. Над головой полоса света. Странно оказаться на улице днем. Он понимал, что вскоре кто-нибудь бросит на него взгляд, узнает. Глаза раскроются от удивления, и понесется словечко к себе Крафару. Что потом? Ну, мастер гильдии, вероятно, подошлет одного из подручных узнать, чего нужно Раллику. Чего он ждет от гильдии? Может даже последовать приглашение назад, но так или иначе ему крышка. Прими, и попадешь прямиком в ловушку. Откажись, и начнется охота. Мало кому удастся сразить Раллика в схватке один на один, но они выберут не такую тактику. Нет, его ждет стрела в спину. Есть и другие места, где можно прятаться, и можно пойти прямиком в дом Финнеста. Но ни один Крут стал нетерпеливым. К тому же он никогда не любил тянуть время, хитрить. Конечно, если это не требовалось для выполнения заданий гильдии. Нет, пришло время ворошить угли. Если вера Себы Крафара в себя пошатнулась от драки с кучкой упрямых малозанцев, что же, сейчас его можно повалить. Мысль вызвала у Раллика-нома слабую улыбку. Да, я вернулся. Он направился к Фениксу. Сигналы тревоги раздавались на неровной границе районов Дару и Приозерного. Баратол, тащивший Чаура за руку, словно ребенка-великана, успел миновать 6 улиц. Они разминулись с несколькими патрулями, но приказы еще не успели догнать беглецов, хотя было очевидным, что уйти бесследно не получилось. Стражники и прохожие легко припомнят встречу с 2 здоровенными иноземцами, один ониксовый, другой оттенка дубленой кожи, которые торопливо шли куда-то. Баратолу пришлось оставить всякие попытки маскироваться. Чаур всю дорогу завывал с пылким негодованием впервые высеченного ребенка. Ребенка, пораженного страшным открытием. Не все поступки одобряются любящими родителями, и сталкивать, к примеру, брата с утеса почему-то недозволено. Он пытался успокоить Чаура, но тот, хоть и дурачок, легко уловил оттенок неодобрения в голосе. Тем более Баратол не особенно и старался скрыть неодобрение. Что же, он имел на это право. Он был потрясен внезапностью событий, и теперь громадное дитя будет голосить до полного изнеможения, а изнеможение наступит, ох, как не скоро. В 2 улицах до гавани 3 стражников в 30 шагах позади них внезапно разразились криками. Охота пошла по-серьезному. К удивлению Баратола, Чаур вдруг замолчал. Кузнец на бегу подтащил его поближе. «Чаур, слушай!» «Иди назад на корабль, понял? Назад на корабль к леди, понял? Назад к злобе, она тебя спрячет! На корабль, Чаур, понял?» Чаур кивнул. Глаза его были красными, по щекам текли слезы, лицо опухло. Баратол толкнул его. «Иди один, я тебя догоню! Иди!» И Чаур пошел, пошатываясь и расталкивая людей, пока перед ним словно чудом не открылся проход. Баратол повернулся, готовясь задать взбучку 3 стражникам. Нужно дать Чауру хоть сколько-то времени. Он управлялся вполне успешно. Кулаки и сапоги, локти и колени, и если бы не прибывшие подкрепления, он остался бы победителем. 6 на 1 оказалось слишком много, и его повалили на землю, забили почти до потери сознания. Случайная мысль проплыла сквозь миазмы боли и смятения, пока его тащили в ближайшую каталажку. Он уже видывал камеры. Там не так уж плохо, пока дело не доходит до пыток. Да он мог бы устраивать экскурсии по тюрьмам. Из страны в страну, с континента на континент. А всего-то хотелось основать кузницу без разрешения местной гильдии. Что может быть проще? Затем обрывки размышлений уплыли, и его хотя бы на время благословило забытье. «И это великая глупость с нашей стороны, милый резчик, видеть все свои ошибки, но не находить в себе сил их исправить. Мы сидим, отупев от отчаяния и при всей своей гениальности, всей своей чувствительности и необычайной способности видеть истину вещей, тонем, словно улитки в половодье, цепляясь за насиженный камень и с ужасом ожидая момента, когда нас от него оторвет. Перед лицом страшного бедствия мы всего лишь цепляемся за место. Можешь ли ты вообразить мир, в котором все преступления наказываются, в котором правосудие воистину слепо и не протягивает рук, готовясь радостно склониться под весом денег и влияния? Мир, в котором человек принимает ответственность за все свои ошибки, небрежности, за жестокие следствия равнодушия и лени? Нет, мы все скорее убегаем и кружимся, пляшем и вертимся, впадая в круговерть то ли танца, то ли бега, пока ноги не станут размытыми пятнами. Наши души превратились в тени, снующие в хаотическом несогласии. Мы поистине мастера уверток. Не сомневаюсь, прежде это было способностью к выживанию, хотя бы в физическом смысле, но прилагать инстинкты к деяниям души – вот самое ужасное преступление против морали. И мы совершаем его снова и снова, чтобы продолжить существование. Итак, вот доказательство, что способность к выживанию может обращаться в свою противоположность, и, отрекаясь от морали, мы обретаем тупое, жалкое, пустое выражение, пример которого Круп видит ныне напротив себя. «Извини, что?» «Милый резчик, это тяжелый день. День неправильных решений и недопониманий. День неудачи и убожества. День, в который мы скорбим о неожиданном, разверзнутой пасти слишком поздно, глотающей нелепые решения, глотающие сами звезды. Если бы мы были истинно смелыми, мы с великим безрассудством шагнули бы в бездну, на высокую и шаткую тропу богов, и, увидев то, что видят они, смогли бы, наконец, осознать безумие борьбы, абсурдность надежды, и шагнули бы за край, плача по темному будущему. Мы рыдали бы, друг, рыдали бы». «Может, насчет убийств я знаю все?» — пробубнил резчик, уставив остекленевшие глаза в кружку, которую сжимал в руках. «И, может, убийца не тратит времени на мысли, заслужила жертва смерть или нет, и даже на мысли вообще, монета в руках или любовь в сердце, у награды так много оттенков, но этого ли она хочет на деле, или это какой-то мгновенный всплеск, как будто лопнула фляжка, которую вовсе не намеревались открывать, вино течет, руки красные, все красное. Резчик», — сказал Круп тихим, но решительным тоном. — «Резчик, ты должен выслушать Круппа, ты должен услышать. Он покончил с блужданиями и спил свою долю ужасной и горькой беспомощности. Слушай, резчик, есть пути, по которым нельзя ходить, пути, с которых нет возврата, как бы сильно ты ни желал, как бы громко ни кричала душа. Дорогой друг, ты должен...» Резчик вздрогнул и вскочил. — «Она не могла иметь в виду, — сказал он. Она не могла намекать. Будущее ей расписанное — волшебная сказка. Конечно, так и будет. Должно быть. Нет, нет и нет. Но все же...» Круп следил, как молодой человек уходит, как резчик проскальзывает в двери Феникса и пропадает из вида. «Печальная истина», — сказал Круп, и неприсутствующие слушатели согласно вздохнули, что привычка к излишней пышности речи затемняет точный смысл. Намерение легко скрывается за величественным избытком нюансов, за ритмом одновременно серьезным и шутовским, за склонностью к самовлюбленному лукавству, и немудрый легко проскальзывает мимо, погружаясь в воображаемые миры, в которых он столь чудесен, что не нуждается в убеждениях, ибо ему вполне достаточно своей непревзойденной мудрости. Вздохнем и вздохнем снова. Поглядите на Круппа, ковыляющего в высоких башмаках. Но нет, его равновесие не всегда точно. Пусть он и заслужил почести за весьма многие дела. Ковыляет, я говорю, и падают звезды, и плачут боги, и беспомощность стала кровавым океаном. Он вздымается, но ведь мы утонем не одни. Нет, мы соединимся со славной компанией в всем леденящем уюте. Виновные и невинные, быстрые и вялые, умные и глупые, праведные и порочные — потоп равняет всех, опускает лицами в волну. Увы мне. Увы мне. Чудо, не услышанное в пересказе из вторых, третьих уст, но увиденное. И вы засвидетельствуете. Четверо носильщиков могли бы пронести паланкин мимо, но смотрите, слабая узловатая рука протягивается, влажные пальцы касаются лба Мирлы, и носильщики, привыкшие к подобным жестам случайной милости, останавливаются. Она уставилась в глаза пророка и узрела ужасающую боль, до совершенства очищенное ничтожество, знание, выходящее далеко за пределы понимания ее бесполезного, полного чепухи разума. «Мой сын», — прошептала она, — «мой сын, моя суть, мое сердце». «Суть, да», — сказал он, и пальцы впились в лоб стальными гвоздями, обнажая весь ее стыд и срам, ее слабость, ее бесполезную глупость. «Я могу благословить. Ты чувствуешь мое прикосновение, милая женщина?» И Мирла смогла лишь кивнуть, ибо она почувствовала. О, да, почувствовала. Сзади наплыл на нее трепещущий голос Бедека. «Славный пророк! Наш сын похищен. Мы не знаем, где он, и мы думали... «Ваш сын недоступен спасению», — заявил пророк. «В его душе мерзость знания. Я могу ощутить, как вы двое слились ради его зачатия. Да, твоя кровь стала ядом рождения. Он понимает сочувствие, но не сочувствует. Он понимает любовь, но пользуется ею как оружием. Он понимает будущее и знает, что оно не будет ждать никого, даже его самого. Твой сын — живая пасть, и пищей ему будет весь мир». Рука отдернулась, оставив на лбу Мирлы ледяные пятна. В этих местах умерли все нервы навсегда. «Даже увечный бог должен отвергнуть такую тварь. Но тебя, Мирла, и тебя, Бедек, я благословляю. Благословляю вашу пожизненную слепоту, ваше бесчувственное касание, бегство недокормленных умов. Благословляю увядание двух прекрасных цветков, дочерей ваших, ибо вы сделаете из них точные свои копии, если не хуже. Мирла, Бедек, я благословляю вас во имя пустой жалости. Теперь идите». И она сделала шаг назад, споткнулась о тележку, повалила ее и Бедека. Он завопил, тяжело ударившись о мостовую, а через мгновение жена шлепнулась на него сверху. Левая рука громко треснула, пока носильщики с пророком удалялись. Толпы поклонников ринулись следом, бездумно и безжалостно топча упавших. Тяжелый башмак наступил на бедро Мирлы, и она закричала, потому что новый перелом послал волну мучительной боли по всей ноге. Другая нога, босая, ударила ее в лицо. Ногти рассекли щеку, пятки топтали руки, пальцы, лодыжки. Бедек ухитрился мельком взглянуть вверх и увидел лицо человека, отчаянно перелезавшего через них. Они оказались на пути к пророку, и когда этот человек поглядел вниз, просительное выражение на его лице сменилось черной злостью. Он вогнал каблук сапога в горло Бедека, раздавив трахею. Потеряв способность дышать после этого несчастья, Бедек выпучил глаза. Лицо его стало сине-серым, а потом багровым. Сознание покидало его. Глаза тускнели. Тускнели. Все еще вопя, Мирла подползла к мужу, увидев только, что он неподвижен, и пробилась сквозь лес твердых движущихся ног, колени и щиколотки, подошвы, и оказалась вдруг на открытом пространстве, на скользких камнях. Она не могла видеть, но пятна гангрены расползались по лбу. Она только ощутила нечто мерзкое, ужасно мерзкое, как будто кто-то бросил рядом какую-то падаль. Она просто не может разглядеть. Боль в сломанном бедре пульсировала. Нога стала мертвым грузом, как бы отделившись от тела. Мы бежим с места, где нас ранили. Как любой зверь, мы бежим от места, где нас ранили. Бежим или ползем? Ползем или тащимся? Тащимся или хотя бы дергаемся? Мирла поняла, что даже такого усилия ей не совершить. Она сломана. Она умирает. Она умирает. «Глядите, я благословлена. Он меня благословил. Благослови вас всех». Он едва способен стоять на ногах, а придется вести дуэль. Мурильо развязал кошель и бросил только вернувшемуся мастеру. Кошель упал с тяжелым стуком, подняв облако пыли. «Я пришел за мальчиком», — сказал Мурильо пыхтящему, покрасневшему от натуги старику. «Тут больше, чем он стоил. Вы принимаете плату, мастер?» «Не принимает», — сказал Горлос. «Я придумал для малыша Харло нечто особенное». «Он никоим образом не вовлечен в...» «Ты только что вовлек его, Мурильо. Один из вашего клана. Может, даже отродье одного из твоих бестолковых друзей в таверне Феникс. Ведь вы там привыкли околачиваться. Ханут узнал о вас все, что только можно узнать. Нет, мальчик уже вовлечен, и поэтому тебе его не получить. Я возьму его и вдоволь потешусь». Мурильо вытащил рапиру. «Что делает людей такими, как ты, Горлос?» «Могу спросить то же самое про тебя». «Что же, вся жизнь сплошная ошибка. Возможно, мы с ним схожи сильнее, чем готовы признать». Он увидел, как мастер поднимает кошелек. Мерзавец взвесил его на ладони и ухмыльнулся. «Насчет тех процентов, советник». Горлос улыбнулся. «Кажется, ты наконец-то очистился от долгов». Мурильо принял стойку. Клинок выставлен, правая рука слегка согнута в локте, левое плечо назад, чтобы уменьшить площадь поражения тела. Не спеша покачался, ища точку равновесия. Все еще улыбаясь, Горлос Видикас встал почти в такую же позицию, только чуть сместил торс вперед. Этот дуэлянт явно не готовится отступать. Мурильо припоминал виденную им схватку. До самого финала Горлос не сделал даже шага назад, не желая сдавать и пяди земли, не заботясь о преимуществах, которые иногда дает тактическое отступление. Нет, он будет давить и напирать, ничем не поступаясь. Горлос щелкнул рапирой по клинку Мурильо, бросая презрительный вызов и желая оценить реакцию. Реакции не было. Мурильо просто вернулся в первоначальную позицию. Горлос нанес несколько пробных выпадов, целя в разные точки возле оружейного пояса, играясь с гардой. Мурильо мог бы попытаться заклинить перекрестием гарды рапиру противника, но при этом пришлось бы изогнуть запястье. Не намного, но Горлос поспешил бы сделать прямой выпад сквозь ослабевшую защиту. Поэтому Мурильо не мешал ему. Он не хотел торопиться. Он подозревал, что ему, уставшему, сбившему ноги, удастся нанести лишь один решительный удар. Пронзить острием коленную чашечку или голень опорной ноги, или нанести порез в область сухожилий, навсегда лишив врага возможности сражаться привычной рукой. А может быть выше, в плечо, когда противник присядет для низкого выпада. Горлос наседал, сокращая дистанцию. Мурильо отступил. Ноги пронзила боль. Он ощутил, что в сапогах стало мокро, проклятая вонючая сукровица из вскрывшихся мозолей. «Думаю», — заговорил Горлос, — «у тебя что-то не то с ногами. Мурильо, ты стоишь как на гвоздях». Мурильо пожал плечами. Ему было не до разговоров. Сохранить концентрацию под уколами боли становилось все труднее. «Что у тебя за немодная стойка, старикан? Слишком высокая». Горлос продолжал играть рапирой, угрожая то тут, то там. Он начал раскачиваться на пятках, вынуждая Мурильо повторять эти движения. Когда он, наконец, перешел к нападению, движения стали быстрыми, как удары молний. Мурильо заметил обманный выпад, отвел выпад настоящий и выбросил руку в ответ. Однако в этот миг он качнулся назад, и острие рапиры только порвало кружева на рукаве Горлоса. Прежде чем он успел вернуть равновесие, молодой дуэлянт резко отбил его выпад и выбросил руку вперед еще сильнее, помогая всем телом, приблизившись так сильно, что защита Мурильо оказалась неэффективной, как прежде нападение. Жжение в левом плече. Пошатнувшись назад, движение заставило рапиру противника выйти из раны. Мурильо выпрямился. «Кровь пущена!» — сказал он, и голос задрожал от боли. «Ой!» — сказал Горлос, снова принявшись качаться взад и вперед. «А я передумал». «Одного оскорбления недостаточно», — Я ничему не учусь». Мурильо ощутил, как тяжело бьется сердце. Шрам от недавней, почти смертельной раны запульсировал, готовый открыться. Он чувствовал, как сочится кровь из плеча, чувствовал теплые капли, промочившие рукав до локтя. «Кровь пущена», — повторил он. «Сам можешь видеть, что больше я фехтовать не способен. Мы закончили соглашение при свидетеле, Горлос». Горлос глянул на ручного мастера. «Ты точно помнишь, о чем мы говорили?» Старик пожал плечами. «Вроде бы насчет ранения». Горлос нахмурился. Мастер прочистил горло. «Ну и все. Думаю, это был спор. Никак не слышал, чтобы вы соглашались». Горлос кивнул. «Свидетель свое слово сказал». Сотни зрителей в яме шумели и свистели. Мурильо гадал, нет ли среди них Харло. «Готовься», — сказал Горлос. Что же, будь что будет. 10 лет назад Мурильо уже стоял бы над трупом этого типа, сожалея, конечно же, что не удалось решить дело миром. Благодать ушедших дней, старого ясного мира, а сейчас все так перепуталось. «Я сюда не умирать приехал. Лучше что-то сделать. Я должен выжить ради Харло». Он вернулся к прежней стойке. Что же, для ослабевшего пригодна лишь защита. Он должен отражать выпады, а если контратаковать, то лишь ради нанесения смертельной раны. «Так должен думать Горлос. Так текут в его ублюдочном уме мысли. Ну, пора его удивить». Шаг и выпад получились элегантными и очень быстрыми для человека его возраста. Горлос, только что качнувшийся вперед, был вынужден отпрянуть, парировав с трудом и без всякого изящества. Ответный удар он нанес торопливо и неаккуратно. Мурильо поймал его рапиру, отбил и сделал второй выпад, тот, который готовил с самого начала. Вытянулся, целясь в сердце или легкое. «Все равно, сойдет и то, и это». Но каким-то непостижимым образом Горлос уже оказался ближе, сместившись в бок. Он, оказывается, и не отступал назад, просто отклонил торс. И на этот раз выпад его был очень обдуманным, точным. Мурильо уловил блеск доруджийской стали и перестал дышать. Что-то текло по боку, заполняло рот. Он еще ощутил, как рвется горло. Горлос выдернул острие рапиры из раны и отступил вправо. Мурильо начал поворачиваться за ним, но потерял контроль над телом. Ноги согнулись. Он лежал на твердой земле. Мир померк. Он слышал, как Горлос что-то говорит. То ли сожалеет, то ли нет. «О, Харло, мне так жаль. Жаль». И наступила тьма. Его пробудил удар ногой в лицо, но боль тут же исчезла, унося с собой все прочее. Горлос Видикас встал над трупом Мурильо. «Позови возчика, пусть отвезет тело в город», — сказал он мастеру, склоняясь и вытирая оружие о ручное кружево шелковой рубашки жертвы. «Доставьте его в Феникс, и рапиру, и все остальное». В яме люди веселились и стучали кирками, словно толпа оборванных варваров. Горлос обратил лицо к ним и поднял руку в приветствии. Крики усилились. Он повернулся к мастеру. «Дополнительный бочонок Эля рабочим». «Они будут пить за ваше здоровье, советник». «Да, и найдите мне мальчишку». «Думаю, это его смена в шахте, но я кого-нибудь пошлю». «Отлично. Не церемоньтесь с ним, но проследи, чтобы его не забили до смерти. Если его убьют, я лично выпущу кишки каждому. Убедись, что все поняли». «Слушаюсь, советник». Мастер помешкал. «Никогда не видывал такого умения. Казалось, он вас сделает». «Уверен, он и сам так думал. Иди ищи возчика. Быстро». «Спешу, советник». «Да, я беру кошель. Мы в расчете». Мастер поспешил поднести деньги. Ощутив тяжесть кошеля, Горлос поднял брови. Годовое жалование мастера у него под носом. Похоже, Мурильо принес все свои сбережения. В 3 раза больше всех процентов, неуплаченных этим дураком. Но если бы мастер начал пересчитывать и откладывать лишнее, что же, тут осталось бы 2 трупа. Может быть, старый дурак не так-то глуп. Это был, как подумал Горлос, отличный денек. Итак, Вол начал долгое возвращение в город, заковылял по выбоинам дороги, и на дне телеги лежало тело человека, ставшего слишком порывистым и, вполне возможно, слишком старым для опасных авантюр. Но кто посмеет сказать, что сердце его очерствело? Кто упрекнул бы его в нехватке мужества? Но отсюда возникает более тяжелый вопрос. Если сердца и мужества недостаточно, что нам делать? Вол чуял кровь, и она ему не нравилась. Это запах хищников, охотников. В костном мозге животного пробудились самые темные инстинкты. Он ощущал за спиной смерть, и сколько бы шагов он ни делал, запах смерти не отставал. Вол ничего не понимал и потому покорялся. В сердце зверя нет места скорби, он горюет лишь по самому себе. Вот двуногие хозяева, они совсем другие. Мухи летали, тоже не задавая вопросов. Свет дневной угас.